Глава 11. Вот что божественная сила творит. Я осмотрелась по сторонам, порадовалась чистоте и уюту внутреннего дворика и втянула свежий воздух. Правда, тут же поморщилась и закашлялась. Нет, с этим еще нужно поработать. «Икора!» — крикнула ведьме и поманила к себе. Недовольно скривившись, она отлипла от казанка и поплелась ко мне. «Чего изволите, миледи?» — издевательски спросила она, отвесив насмешливый поклон. Я послала ей строгий взгляд и сложила руки на груди. «От твоего варева опять разнесся дурной запах на весь форт», — упрекнула я. «А мы же договорились, что зелья будут производиться в Северной башне. Она самая отдаленная, и ветер уносит запах в сторону драконов. Так им и надо». «Да, но Тон по твоему же приказу снес туда весь мусор», — заявила эта упрямая особа. «И мне там больше нет места». «Мусор?» — ужаснулась я. «В башню нашего прекрасного форта? Тон!» Нет, все же рано я радовалась. Ох, как рано. Сутулый мальчуган 15 лет отроду подбежал ко мне и пал в ноги. Родители отказались от Тона, когда его одолела страшная хворь. Всего скрючило, кожу покрыл густой волосяной покров, и, видать, мозгу тоже досталось. Местные прозвали его волчонком. В целом парень безобидный, но и пользы от него совсем мало. Обычно он отвечал за мусор и навоз. Вот почему до моего приезда форт был загажен абсолютно весь. Устало вздохнула, жестом указала парню подняться и ласково улыбнулась. «Осмотрись вокруг, Тон». Он выполнил просьбу и покрутил головой по сторонам, оценив новый лик внутреннего дворика. «Разве это не замечательно? Каменные стены очищены от глины и плесени, с земли убрана солома и мелкий сор, колодезь в центре двора починен, не скрипит и нормально функционирует, а жители раз и навсегда отучены кидать туда всякую гадость после того, как Осиль наслала на наш фронт пятиминутный дождь из червяков. Я им так и сказала, что это дурной знак. Богиня опять гневается, и если они не хотят повторения, то должны поддерживать порядок. И вот, прошло каких-то 3 дня, а форт не узнать, за одним единственным исключением. Еды как не было, так и не появилось. Загоны пустые, хранилище и морозильно в под... Хранилище и морозильный в подвале. Уже тоже. Морозильный, кстати, мое уникальное изобретение. Все равно в подвале, что под кухней, было темно и страшно. А вот когда я туда загнала вардера и заставила покрыть стены коркой льда, сразу уютней стало. Там мы остаток рыбы держали, аж до вчера. А вчера мне вдруг очень есть захотелось. И, как назло, утром вардер улетел на драконе в город по какому-то важному делу. Меня брать отказался наотрез. Но я и так знала, что он собирался к знахарю. Проверить, не убили ли его еще. А может, даже и сюда привезти. Как бы там ни было, я оставалась за главную и точно помнила, что не давала указаний тащить весь мусор в ведьмину башню. «Это наш дом, Тон», — произнесла я с гордостью. «Наша крепость. Только от наших действий зависит, каким он будет, понимаешь? Весь ссор и грязь должны быть за пределами строения. Найди пустую пещеру в горах. Туда и выноси все ненужное». Паренек участливо кивнул, несколько раз упомянул матушку и откланялся. А я осмотрела пустые загоны, печально вздохнула и метнула взгляд на ведьму. Она что-то нашептывала, всунув нос почти в самое варево. Так любопытно сразу стало. «А что это будет?» — спросила я заговорщицки. Икора прервалась, послала мне строгий взгляд и буркнула. «Если повезет, то средство против моли. Гадость всю одежду искусала». «А если нет?» — усомнилась я, поморщив нос от примерского запашка. «Хотя, если подумать, от него не то что моль, а целый дракон пропадет». «То мне все же понадобится новая одежда», — с обреченным вздохом ответила Икора и понуро опустила плечи. «Я, к слову, думала об этом», — начала осторожно, и ведьма заметно оживилась. «Денег нам брать неоткуда, но не просить же вечно у вардера. Я даже и не знаю, сколько у него денег». «Говорят, что много», — задумчиво сказала Икора и пожала плечами. «Когда-то было. Но раз король его в ссылку отправил, то все должен был забрать. Так что да, деньги нам нужны». Она наклонилась ко мне и зашептала. «Ты тоже подумала об ограблении?» Я в ужасе округлила глаза и подняла глаза в небо. «Ты что? Это ж грех. Нам матушка не то что червяков, а змеи ядовитых тогда нашлет. Даже думать забудь». И Икора опять загрустила. «Зачем нам красть? Воры разрушают, а честные верующие с благословенной помощью создают. воскликнула я. «Сама посуди. Вблизи два селения, а жители там месяцами ждут приезжих торговцев в надежде купить или выменить полезную вещицу. От мелочи до редкого изделия. Стоит нам только научить магов любому производству, и мы можем продавать свои товары местным, а то и возить их на дальние расстояния». Ведьма нахмурилась и поджала губы. «И что же нам производить? И самое главное, из чего?» Я осмотрелась по сторонам, и мой взгляд остановился на старой трухлявой лавке. Опасная лавка, только сядь и тут же развалится. Но для красоты я просила ее оставить. А без нее во внутреннем дворике совсем пусто. «Вот что, у нас мебели нет совсем, никакой. Лавки и стол на кухне не в счет. Они вообще из подручных материалов сделаны. Я точно видела, что вместо ножек — кости драконов». И Кора кивнула. «Вардер сделал давно. Как только первый дракон удумал на наш форт напасть». Я послала ведьме красноречивый взгляд. «Ну, допустим», — согласилась она. «Инструменты сделаем или даже купим на последние гроши. Магов обучим. Хоть и придется нелегко. Да и отходов много будет первое время. Но самое главное — материал. Лес за полем, его и не видно. Как мы бревна таскать будем? Вардер точно дрона не даст впрягать». На что практичная я улыбнулась и таинственно поведала. «Асиль поможет. Главное — верить». А план уже созрел сам собой. «Итак, у нас есть 4 дня на подготовку», — прикинула я и кивнула на толстенный черный фолиант подле ведьмы. «Пергамент есть? Записывай. Топоры, пилки, ножи, полировальные щетки, а еще гвозди самые разные, нити. Ты записываешь?» «Угу», — отмахнулась Икора, а я продолжила загибать пальцы. «О, а тебе личное задание. Изготовить средства для покрытия уже готовой мебели, чтоб блестело, защищало от влаги, вредителей и желательно разных цветов». «Я тебе что, стол заказов?» — возмутилась она. «У меня такого зелья в фолианте нет». «Ты же ведьма», — поведала я по секрету. «Изобрети. Асиль тебе в помощь. Каждый раз вместо своих проклёнов лучше бы молитву шептала. У тебя есть 4 дня, чтобы достать все необходимое, а я соберу народ». Икора издала возмущенный вздох мне вслед, но я знала, что помимо Вардера в этом месте только на нее и можно положиться. Остальные доверия не внушали, а некоторые, откровенно говоря, вызывали слезы. Вот как магиня с темным прошлым и одним глазом, который Вард получил стирку. Тильда потеряла семью в страшном пожаре, после чего замкнулась в себе и отказалась жить в городе. Она долго скиталась в горах, пока не наткнулась на форт. Попросилась переночевать на ночь, да так и осталась. А все почему? Нет ничего более постоянного, чем то, что считается временным. И жить надо сегодня и сейчас. Ведь с этими драконами и завтра может не наступить. «Чтоб тебя дракон сожрал, глупая ты неумеха!» — послышался сиплый старческий голос из двери прачки, которая располагалась сразу за кухней. Я открыла двери и пошла на голоса. «Простите, господин Квок!» — пробормотала несчастная Тильда. А после послышался звонкий шлепок, и я прибавила шагу. Открыв дверь, быстро оценила ситуацию. Старый слуга Варда с перекошенным от злости лицом стоял над могиней, а она держала руку на щеке и вжимала голову в плечи. «Миледи», — тут же притворно мило поздоровался Квок. «Этот старик мне с первого дня не понравился. Возможно, все дело в том, что мне в принципе старики не нравятся. Есть в них что-то зловещее. А может быть, божественная сила подсказывала, что Квок нам с Вардером не друг? Беда только, что муж об этом ничего слушать не хотел. Позавчера строго сказал, чтобы я оставила старика в покое, ведь он верой и правдой служит ему больше 10 лет». Я, конечно, повиновалась и смирилась, не хотелось родного мужа расстраивать, но сейчас о смирении не могло быть и речи. «Ты посмел поднять руку на священное дитя богини?» — с ужасом произнесла я. «Нет, что вы!» — заикаясь, ответил Квок. «Она совсем не священна, проклята она!» «Все женщины — создание Асиль», — отрезала я, — «и созданы они по ее подобию. По крайней мере, в современных фолиантах именно так и сказано. Считай, что ты саму богиню ударил». Стоит отдать должное. Его вера в Асиль была сильна, так что после этих слов Квок схватился за сердце и отошел от бедной могини. «Но она черное с белым стирала», — попытался оправдаться он. «У вас давно нет белых вещей», — заорала я. Все и так серое. Одно последнее белое платье у Якоры завалялось. Так его прямо на мне разорвали. И, кстати, я подошла к старику ближе и с прищуром заявила. Того, кто это сделал, сожрал огромный паук. Скосив взгляд на Тильду, Квок упал на колени и принялся молить богиню о прощении. А я глянула на могиню и поймала ее полной благодарности и восхищения взгляд. «Спасибо, священное дитя», — робко прошептала она. «Все дело в том, что лохань у нас одна, и чистящего отвара осталось только на одну стирку. А вы же приказали все простыни в форте перестирать. Трижды». «Да, не подумала я. И чего, спрашивается, Якора прохлаждается, когда нам отвар чистящий нужен?» «Вот что», — распорядилась я. «Стирай пока все вместе, а я тебе красителя достану». Метнула строгий взгляд на старика, молится и ничего вокруг не замечает. Махнула на него рукой и пошла к воротам. Вардер хоть строго-настрого и запретил за пределы форта выходить, но всего в каких-то 10 шагах от нас росли очень нужные мне сонные ягоды, которые давали синий, ничем не смываемый сок. Они в гарах растут, как сорняк. Вот и поручу Квоку их толочь и сок выжимать. Прихватив с собой корзинку, я попросила стражу пропустить и неодобрительно покачала головой, когда он без лишних слов открыл ворота. Хоть бы воспротивился немного для приличия. «Стражу сменить», — бубнила я себе под нос, размахивая дырявой корзинкой. «Ведьму подкупить, чистящего зелья выманить, а Квока? Его по-быстренькому замучить до прилета мужа, а то потом нельзя будет. О, а вот и ягодки». Ягоды сочными не были, я даже не запачкалась, когда срывала их. Но так увлеклась и погрузилась в свои мысли, что не сразу услышала шорох крыльев, а он точно был. Обернулась, осмотрелась — никого. Вверху форт, внизу обрыв. Обернулась к кустам, а там Вардер. Я даже вздрогнула и вскрикнула. «Ты зачем так подкрадываешься?» «А ты зачем здесь?» — парировал он, смотря на меня с явным неодобрением. И все равно он все красивее и красивее с каждым днем. Даже на вопрос не сразу ответил, а так хотелось его рассматривать. «Со стиркой помогаю», — отчиталась я. «Слушай, а давай форту название придумаем?» «Зачем?» — не понял Вардер. «Он секретный, ему название не положено. Просто форт у северной границы». «Нет, ну так неинтересно. А так был бы Синий форт или Форт отшельников. Поэтично. И вся Альтора бы знала, где лучшую мебель производит и самые красивые кристаллы продает». Вардер свел брови на переносице, метнул взгляд в мою корзинку и такое чувство, что сразу все понял. Но это ему опять не понравилось. «Алира?» — начал он осторожно. И подошел ко мне, как будто хищник подкрадывался к жертве. «У нас не производят мебель, и кристаллы мы не продаем. Это пока. Алира!» — прикрикнул Вардер. А потом просто закрыл глаза рукой и нервно улыбнулся. «Боги, ты меня убиваешь!» Я даже охнула. Подбежала к мужу и прижала ухо к его сердцу. Врет он все. Я ему жизнь налаживаю, а он не ценит ничуть. Но это ничего, оценит. У него выбора другого просто не будет. Удары сердца Вардера становились тише и ровнее, а когда он положил руку на мою талию, обняв в ответ, я поняла, что можно приставать с вопросами. «Как дела в городе?» «Не очень», — нехотя ответил муж. «Кур не было?» «Куры были. 2 привез, как ты и просила». «И петуха?» «Его тоже. И 3 мешка зерна. Вот только зерно съедают сами маги. Курам обычно достается только скорлупа от их же яиц». Я глянула на Варда и сморщила нос. «Это потому, что у них нормальной еды не было, милый». «А теперь можно подумать, появится», — заворчал он и нахмурил брови. Но руки его были, как всегда, нежными и ласковыми. Улыбнулась и потерлась рукой о его шершавую ладонь. Она пахла зельями, и я опять поморщилась. «У знахаря был?» — с прищуром спросила. Вардер пожал губы и коротко кивнул. «И как он?» «Мертв», — ответил муж сухо и без лишних слов направился в форт. Я чувствовала, что он все еще был раздражен, и, скорее всего, именно этим фактом. Он хотел держать старика в качестве свидетеля против Атли. Я побежала следом, сжимая корзинку. «Слушай, но ведь Атли, скорее всего, уже никогда не встанет у тебя на пути». «Встанет», — оборвал Вард и свистнул стражу, чтобы открывал. «Он не просто выжил, а убил и расчленил твою паучиху одной левой. Как он заявил королю?» Я послала мужу недоверчивый взгляд, на что он фыркнул. «Вот именно». «Погоди», — остановила я. «Когда ты говорил с королем? Ты же при мне разбил связной шар». «Сегодня в городе услышал. Трактирщики — лучшие информаторы. А лорд Атли растрезвонил по всей Альторе, как отважно победил. Как отважно поборол гигантского паука, приведенного мной. То есть, по его словам, я таким бесчестным способом хотел отобрать его жизнь. А также совершил страшное деяние. Украл у него невесту». Вард ткнул пальцем в мой нос, а я попыталась в шутку его покусать. Муж оказался проворней. «Но я не могу быть его невестой», — с притворным ужасом объявила я. «Я же уже твоя жена». «Ну, теперь придется доказывать это всему королевству. Знать и народ верят в версию отважного лорда Атли», — не скрывая брезгливости, заворчал Вард. «А король, как я и думал, послал к нам поверенного». Мы вошли во внутренний дворик, и я, затаив дыхание, с любопытством уставилась на мужа. Новости о гадком Атле не так интриговали, как реакция любимого. Еще утром здесь было грязнее, чем в самом неряшливом свинарнике, а теперь Варда рассматривался по сторонам с явным подозрением и неверием. Скосил взгляд на меня. А я что? Я юбочку отряхиваю, корзинкой помахиваю. «Это все опять ты?» — спросил муж осторожно. «Нет, это все пять самых хиленьких и больных магов, которых ты мне выделил. И Икора, конечно». Мы вместе посмотрели на ведьму, которая зажимала нос, наполняя колбу с вонючим зельем. Заметив Вардера, она убрала руку и тут же расплылась в улыбке, но сразу закашлялась. «Средство против моли», — пояснила я. «Она чудо. Совсем скоро из проклятой ведьмы станет бытовой, и цены ей не будет». Вардер даже улыбнулся. Скупо, как всегда. Но мило. «Главное чудо здесь вовсе не она», — загадочно поведал муж. А после махнул рукой на деревянный ящик и два мешка зерна, оставленных около колодца, и с хитрым прищуром шепнул. «Свою часть сделки я выполнил. Когда собираешься отдавать долг?» Я почувствовала уже знакомые мурашки по коже и сыто улыбнулась. «Сразу после ужина». Жрецы всегда учили, что договор — святое дело. Раз дал слово, обязательно его выполняй, иначе Осиль будет в гневе. А еще они всегда говорили, что нельзя совершать важные деяния на голодный желудок. А мою часть сделки по-другому и не назовешь. Что может быть важнее, чем любить собственного мужа? Он быстро чмокнул меня в висок, пригладил волосы и твердой походкой направился в сторону большой железной двери. Через нее жители форта попадали прямо в паутину горных шахт и хранилищ. «Вардер!» — позвала я и неосознанно потерла грудь. Внутри вдруг возникло неприятное тянущее ощущение. «Не ходи туда». Знаю, просьба звучала глупо, особенно если учесть, что Вардер, когда не был со мной, пропадал в этих тоннелях. И только вчера маги закончили вырубку очередного. Конечно, он должен был проверить, как обстоят дела с драконьими кристаллами в новой пещере, но мне совсем не хотелось его отпускать. «Я быстро вернусь», — пообещал он и кивнул на ящик с птицей. «Тебе есть чем заняться». Он скрылся за дверью, а я еще раз потерла грудь и глянула на Икору. Чувствовала ее взгляд на себе. «Ты действительно любишь его?» — спросила она вдруг удивленно и одновременно насмешливо. Последнее меня не волновало. Ведьмы всегда общались в подобной манере. Но удивляться-то чему? «Как его можно не любить?» — пожала плечами. «Он же идеальный муж». Икора, видно, соглашаться со мной не спешила. Комично округлив глаза, она пробубнила себе что-то под нос и продолжила наполнять колбу. «И вовсе я не чокнутая», — заверила я и позвала старую повариху, чтоб принимала у курицы роды. Я точно знала, что с помощью АЗЭТ можно растить у зверей потомство. Оставалась самая малость. Научиться это делать, не увеличивая при этом бедную курицу до размера дракона. Прошло 2 часа, не меньше. По ощущениям, и вовсе целый день. Но своего я добилась. Курицы почти не пострадали. У одной только крылья непривычно маленькие, что даже лучше. Точно не улетит. А у второй глазища остались, как у страуса. Сама виновата. Кто ее просил так тужиться? «Десяток», — гордо заявила кухарка, любовно поглаживая яйца. Я поморщилась, вручила тружениц прокаженному магу, который у нас за живность отвечал, и призвала Азет, надеясь, что за сегодня в последний раз. От частого использования этой руны мои пальцы начало неприятно покалывать, и я жаждала быстрее избавиться от этого чувства, наконец нормально поесть и закрыться с мужем в спальне до самого рассвета. А все потому, что я нашла у него удивительный фолиант с таинственным названием «Страстные ночи». Фолиант, что большая редкость, с картинками. Интереснейшее издание. И, конечно, мне не терпелось изучить его от корки до корки. Тем более Вардер заверил, что это своего рода учебник, а я ведь всегда открыта для всего нового. «Ладно», — объявила я окружающим меня помощникам. «Сейчас давайте еще разок помолимся Асиль за этот форт и за меня. Я точно заслужила». Народ участливо кивнул и упал подле меня на колени. Даже и Кора сложила руки в молитве. Хотя бы вид сделала, а еще старик Квок подтянулся. И руки у него были синие-синие, я даже улыбнулась. «Всегда радостно, когда справедливость торжествует. Просто не развесил?» — спросила я. «Да, святое дитя». «Синие?» «Очень. Хорошо, мой любимый цвет». Удовлетворенно вдохнув относительно свежий воздух, я закрыла глаза и сосредоточилась на силе роста. Рядом бормотали молитвы магии, и мои пальцы начали опять неприятно покалывать, но я все же представила, как из яиц вылупляются цыплята. Когда послышался слабый треск и кто-то охнул, я устало открыла глаза. Два цыпленка из 10 вылупились. «Слава, Асиль!» — восторженно воскликнули маги, и даже Икора выглядела довольно удивленной. «Слава матушке!» — повторила я и приложила последние усилия. Увеличила цыплят до размера кабанов. «Все же нас много, а морозильную надо чем-то наполнять. Они ваши». И под восторженные взгляды я встала и направилась в то единственное место, где мне хотелось быть — к Вардеру. В шахтах мне прежде бывать не доводилось, но я о них, конечно, читала. Мне казалось, что ничем от обыкновенных горных пещер, в которых я прожила всю жизнь, они не отличались, за исключением большого количества тоннелей с рельсами. Но шахта Вардера меня приятно поразила. Первая пещера была большой и светлой за счет радужных кристаллов, которые свисали с потолка, словно огромная хрустальная люстра. Уже только этот вид вызывал восхищение. И что поразительно, ведь никто из жителей форта не подумал украсть, отколоть кусочек, продать или выменить на еду и другие блага. Стоило мне об этом подумать, и из тени показался белый. Я даже вскрикнула от неожиданности и схватилась за сердце. Все потому, что взгляд у пса был такой серьезно строгий, точно как у Вардера. Тут даже при большой нужде расхочется воровать. «Так ты охраняешь кристаллы, да?» — догадалась я. Пес тут же завилял хвостом и понесся ко мне. В последнюю секунду уменьшила его настолько, что он с трудом доставал до моих колен. «Ну все, хватит. Белый, сидеть!» Пес в последний раз лизнул мою ногу и умастил попу на пол. Я искренне не понимала, отчего у твари возникла такая сильная симпатия к моей персоне. Особенно если учесть, что взаимной она не была. Хотя, должна признаться... Миниатюрным он выглядел мило. «Белый, веди меня к Вардеру». Белая тварь воровато посмотрела на вход, после снова на меня и завиляла хвостом активнее. «Сейчас все равно никто посторонний не войдет. Все приготовлением ужина занимаются. Тебе сегодня много косточек достанется». Облизнувшись, пес гавкнул и сорвался с места. Он все время оборачивался и крутился вокруг своей оси, проверяя, иду ли я следом. Из первой пещеры вели 6 тоннелей. И белый повел меня в левый, крайний. Здесь было довольно темно, лишь изредка в стенах встречались тусклые световые кристаллы. Я даже очертания пса не всегда улавливала. Но вскоре услышала голоса. Там точно было несколько мужчин и Вардер. Голос мужа звучал взволнованно, отчего мое сердце бросилось вскачь. «Хорн, держи, мать твоя, дракон!» «Больше нет сил», — прокряхтел ему кто-то в ответ. «Сейчас завалит». Я прибавила шагу, а потом и вовсе побежала. Разговаривали очень близко, но казалось, будто клятому тоннелю нет конца. Раздался чей-то стон, а после жуткий грохот, отчего я охнула. Мы с Белым выбежали в небольшую пещеру с развилкой. Пес помчался мимо меня, как ураган, и я даже не поняла, в какой проход он прошмыгнул. Ведь было слишком темно, а его лай и голоса разносили эхо, что вовсе не упрощало задачу. Я бы точно потерялась, если бы не природное чутье. Пришлось довериться ему, закрыть глаза и представить мужа. Меня потянуло вправо, туда я и побежала. И не прогадала. Яркий свет вывел меня в ту самую новую пещеру с драконьими кристаллами, о которой вчера перед сном рассказывал Вардер. Он обещал сводить меня сюда, когда будет безопасно. И он был прав во всем. Кристаллы огромные. Некоторые больше вардеров в два, а то и в три раза. Они напоминали лезвия мечей и торчали отовсюду, образовывая своего рода коридор. Но боги, как же они красивы! Переливаются десятками оттенков голубого, розового и фиолетового. А издали выглядят так, будто приближенная галактика. Я бы, наверное, так и стояла истуканом, если бы не заметила хвост белого. Он как раз пробирался через кристальные джунгли в группе магов. Среди них я увидела и макушку вардера. Но чтобы подобраться к нему, нужно было пройти половину пещеры. Я только шаг ступила и облокотилась о висящий на стене кристалл, а он взял и с грохотом упал. Вард покрутил головой и, увидев меня, обреченно простонал. «Алира, не смей!» — строго приказал он. «Стой на месте и ничего не трогай». «Что у вас произошло?» — крикнула я ему и сделала еще шажок. Вместо ответа послышался чей-то сдавленный стон. Полные муки и страдания. Я приблизилась еще, на этот раз ничего не трогая. Вардер говорил, что кристаллы хрупкие у основания, но я и подумать не могла, что настолько. «Алира!» — прикрикнул муж, когда понял, что я все же иду. Я всерьез начала опасаться, что от вибрации его голоска произойдет обвал. Как раз собиралась сказать об этом, но сделала еще шаг и увидела весь ужас ситуации, в которой они оказались. Самый огромный кристалл откололся от стены и упал прямо на ногу одному из магов. А остальные изо всех сил пытались поднять его, чтобы освободить пострадавшего. Помощь худощавых, изморенных голодом работников можно было и не учитывать. Вардер прикладывал все усилия, чтобы хоть немного держать кристалл на весу, и ноги не расплющило окончательно. Но полностью поднять или откатить тяжесть ему не удавалось. Я сделала единственное, что пришло на ум. Увеличила белого до размеров того самого кристалла, а потом еще немножко, чтобы он мог схватить его пастью. «Отойдите все!» — закричала я остальным шахтерам, жестом указывая им бежать в сторону выхода. Каждое движение белого грозило обратиться очередным обвалом. Одним только хвостом он снес со стены три кристалла, и еще два маленьких упали с потолка, когда он задел их ухом. Маги отреагировали быстро и отошли, но Вардер остался до последнего и дождался, когда его верный пес крепко схватит кристалл и оттащит его на безопасное расстояние. И когда пес с грохотом упустил свою ношу, сбив при этом еще несколько кристаллов поменьше, я с облегченным вдохом уменьшила его до размеров карманного пса. Все стихло. Не было больше ни грохотов, ни стонов. Вардер пытался отдышаться, сел и поманил пса к себе. Прижав его к себе, почесал между ушами и посмотрел на меня. Думала, сейчас ругать начнет, что я его любимую тварь туда-сюда. Или что приперлась, хотя он приказывал дома сидеть. Или что вообще здесь раскомандовалась. А он ведь главный у нас. «Спасибо», — произнес муж тихо. Я даже как-то растерялась. Не каждый день услышишь от одичалого варвара скупую, но искреннюю благодарность. «Слава Асиль!» Поддержал его пострадавший и поморщился от боли. Ногу ему все же не раздавило, но гематома была приличная. Ходить не сможет несколько дней точно. «Помогите Теору», — приказал Вардер остальным. Они уже и сами подходили к нам, каждый кланяясь мне чуть ли не в ноги. Что сказать, приятно, когда тебя ценят. Удовлетворение распирает. Вот только противное чувство так никуда и не делось. Глава 12. Взяв пострадавшего, маги понесли его в тоннель. То и дело благодаря меня и матушку за божественную помощь. Видно было, что работники к здешним пещерам приспособлены, знают расположение каждого кристалла и двигаются так аккуратно, что ни один не упал. Белый тоже порывался за ними следом, но Вардер его придержал. «От тебя в таком размере мало толку». Муж поднял на меня глаза и с упреком спросил. «Ты ведь вернешь его обратно?» «Конечно», — заверила я и осмотрелась. «Но точно не здесь. Почему кристаллы такие хрупкие?» «Этим и уникальна пещера», — устало ответил муж и поймал мою руку. Мне вовсе не хотелось здесь задерживаться, но и отказать Вардер я совершенно не могла. Страшные и необъяснимые вещи происходили со мной, когда он смотрел вот так, с какой-то скрытой мольбой и тоской. Так и хотелось обнимать его, гладить и обещать, что все будет хорошо. Точно как с детем. Вот и сейчас я села рядом, сжала его руку и положила голову на плечо. После теплых озер эта пещера Самое прекрасное место, где мы с Вардером оставались наедине. Когда мы нашли ее, все кристаллы были надпилены у основания, начал рассказывать муж. Доказательств нет, но я почти уверен, что это делал об драконов. В лучшем случае они были здесь давно и оставили пещеру, в худшем — они подобрались к нам слишком близко. Они ведь должны слабеть от этих кристаллов. Как тогда им удалось прорыть сюда тоннель? — поразилась я. Они сами и крыльями не поведут. Но ты ведь знаешь, какие ходят легенды о драконьей сокровищнице. Столетиями они нападали на селения, сжигали их и собирали только то, что оставалось в пепле. Золото, драгоценные камни, артефакты. За такие богатства многие маги готовы и убить, и родину продать. О кристаллах драконы узнали от наших же. Естественно, теперь их основная цель — уничтожить то, что делает их слабыми. И они сделают все для этого. «Мы не позволим им», — заверила я и снова посмотрела на Варда. «Не зря же Асиль послала меня к тебе». Он хмыкнул, будто моя уверенность его забавляла. И даже улыбнулся шире, когда я вопросительно подняла бровь. «В теории я должен сосредоточиться на деле и думать только о том, как быстрее перетащить все кристаллы в хранилище, усилить в нем охрану и начать вырубку новой пещеры склада. А еще необходимо исследовать 3 тоннеля, которые сюда ведут, и завалить каждый проход, чтобы враги не могли по ним попасть к нам». Вардер положил руку на мою щеку и приблизился так близко, что мы начали дышать одним воздухом. «Но на практике я слишком много думаю о тебе. Если бы Асиль в самом деле хотела помочь, она бы не присылала мне самую красивую женщину на всей планете. И тем более не сделала бы ее моей женой. Чтобы я на законных основаниях и без угрызений совести мог делать с ней все, что хочу». Да, в таком ключе это звучало действительно подозрительно. Но все же верить в то, что матушка позволит драконам поработить своих детей, я отказывалась. И вообще, жрецы всегда учили, что если очень чего-то хочется, и это не противозаконно, то обязательно надо брать. А если все же противозаконно, то сначала нужно помолиться Асиль, заранее попросить прощения, а потом уже брать. Вардер почти меня поцеловал, но отвлекся на шорох. А когда мы вместе посмотрели на проход, у огромного кристалла стоял старик Квок. Его синие руки заметно выделялись на фоне бледного лица и светло-серого одеяния. «Простите, милорд», — пугливо произнес он, как только понял, что его заметили. «Не хотел вам мешать, но у меня есть очень важная весть для вас». Он подошел чуть ближе и таинственно поведал. «Только что принесли послание с печатью королевского рода». Старик достал из рубахи свиток и с опаской покосился на меня. Будто я была лишней, еще чего удумал. «Алира, иди в форт», — серьезно произнес Вард, когда наш момент был окончательно упущен. «Я могу заблудиться», — возмутилась я. «Никак не выйдет. Я догоню тебя раньше, чем ты дойдешь до развилки», — подбодрил муж и выпустил из рук Белого. «К тому же пес пойдет с тобой». Мы с Белым переглянулись и поняли, что идея не нравится ни мне, ни ему. Но если мне хватило одного взгляда на Вардера, чтобы понять, что спор неуместен, то глупая тварь слушаться отказывалась. Впервые на моей памяти. Противно попискивая, как мышь, пес пытался вскарабкаться по штанине своего хозяина. Вот был бы пес побольше, Вард непременно бы заметил его попытки. А так только отряхнул ногу и пошел навстречу старику. Белый поплелся в другую сторону. А за ним и я. Стоило мне только на шаг отдалиться от мужа, и я вновь насторожилась. Все же что-то было не так с этой пещерой, несмотря на ее потрясающую красоту. «Вардер!» Позвала я немного нервно, а когда обернулась, они с Квоком оказались прямо под аркой из 3 кристаллов. В голове вспышкой возник образ того, как эти кристаллы падают прямо на них. И мое сердце бросилось вскачь. «Иди, Алира», — произнес он уверенно, принимая от Квока свиток. А в следующую секунду старик отскочил от Вардера, будто заранее знал, что произойдет. Я же не успела даже вскрикнуть, чтобы предостеречь мужа. Свиток в его руках вдруг взорвался, разнося по пещере разрушающий звук. Ударная волна хоть и не была сильной, но оттолкнула меня на большой кристалл, а Вардера завалила целой горой. Я, словно онемев и потеряв связь с реальностью, смотрела на происходящее несколько отстраненно, не до конца понимая и принимая то, что произошло. Он ведь... он не погиб, нет. «Идем, Алира», прозвучал голос старика, подошедшего ко мне. Он вывел меня из транса. «Какое пойдем, когда там смысл моего существования под завалами остался? Квок окончательно умом тронулся?» Я перевела взгляд на старика и сразу поняла, что вовсе нет. Его взгляд был очень даже осознанным, мало того, уверенным и твердым, а вовсе не испуганным, как у покорного слуги. «Предатель!» — процедила я со злости. «Это ты ведь взрывчатку ему подсунул, а хранилище тоже ты подорвал?» Ответ мне вовсе не требовался, я уже и так знала. Видела по глазам и чувствовала нутром. Ох, и не зря божественная интуиция с первых дней подсказывала, что от старика нужно держаться подальше. Но теперь я его убить готова, честное слово. Грех, конечно. Но если с Вардером случилось что-то страшное... Квок потянул свою морщинистую тощую руку ко мне, пытаясь схватить, но я интуитивно отпрянула, а после и вовсе замахнулась. А когда ударила, он даже не поморщился. Лишь криво ухмыльнулся и до боли стиснул мое запястье. «Богиня надарила меня редким даром», — сипло произнес он. «Я не чувствую боли. Можешь пинаться сколько угодно, священное дитя. А все равно пойдешь со мной». Он раскрыл вторую ладонь, и я увидела на ней знакомый порошок. Вот только этого мне не хватало. Закрыв нос и рот ладонью, я присела до того, как он сдул на меня сонную пудру. «Я дам тебе выбор», — произнес старый маг. «Пойдешь по доброй воле или придется тебя тащить?» «Куда?» — спросила с ужасом, не поднимая головы. «Домой», — ответил он с таким нажимом, будто бы я не дома, сумасшедший. Я повернула голову в сторону завала, усиленно пытаясь придумать план действий. Квок не сможет вот так просто провести меня через форт. Если только остальные маги не ввязаны в это предательство, тогда мне остается только молиться Асиль. Но что, если связь в горах не очень? Что делать-то? Руна? Сейчас работает только одна, а до второй еще несколько дней ждать. Вот тогда бы я целую армию насекомых направила против своих обидчиков и врагов мужа. Нет, первая руна. Белый. Я так пойду. Быстро проговорила я и встала. Руки от лица не отняла, потому что сонный порошок был наготове. Только дай убедиться, что Вардер жив. Дай хоть в щелочку посмотреть. Квок покачал головой, схватил меня за руку и с немалой силой повел вглубь пещеры. И вовсе не к тому тоннелю, по которому я пришла. Вот значит что. Он меня не иначе, как к самим драконам ведет, через те проходы, которые маги Варда еще не успели исследовать. Стоило только подумать, что я заблужусь и никогда не смогу вернуться, и что Вардер погибает прямо сейчас, ведь каждая секунда на счету. Меня охватила паника. «Вардер!» Я обернулась и закричала, что было сил, но ответа так и не последовало. Квок потянул меня с такой силой, что вырваться не представлялось возможным. Вот чем-чем, а физической силой матушка своих дочерей никогда не награждала. А гадкий старикашка вовсе не был таким немощным, каким прикидывался. Мне попался под руку небольшой осколок кристалла, чтобы схватить его, пришлось открыть лицо, а мерзавец этим тут же и воспользовался. Ударить я его успела, но и он осыпал меня порошком. И даже несмотря на то, что я отвернула голову, сонное зелье все равно начало действовать. Темнота стремительно накрывала мое сознание, но напоследок я подумала о белом, представила себе пса гигантского размера. Где бы он ни находился, должен был спасти Вардера. А еще матушка успела позвать и мысленно взмолилась, чтобы не бросала меня на растерзание врагам. На задворках сознания раздался сильный грохот и громкий звериный рев. А дальше — провал. Мне казалось, что прошла от силы минута, когда я вновь пришла в себя. Правда, чувствовалось все очень странно, будто мое тело стало легким, как облачко, и в любой момент могло оторваться от того места, где я лежала. А стоило открыть глаза, и я поморщилась от яркого света. «Померла», — пронеслась шальная мысль. «Ведь ничего, кроме белой пустоты, вокруг не было, и я сама просто парила в воздухе, практически не чувствуя онемевшего тела». «Мама!» Пискнула я жалобно и почувствовала, как в глазах щиплет от досады и обиды. «Ну, как же так? Рано мне совсем. Я же взрослой жизни даже вкусить не успела, даже лизнуть. А тут такое. Расстроилась, не передать как. Это, конечно, большая честь, когда матушка забирает дочерей к себе, в свой мир. Неугодных или провинившихся она забрасывает в миры хаоса или, еще хуже, в немагические. Но я-то чем ей не угодила? Я покорная и благодарная. «Я здесь, Алира», — послышался голос в моей голове, очень ласковый, нежный и одновременно гипнотический. Все вмиг перестало иметь значение, были лишь звуки и слова. Я точно знала, что со мной говорила сама Асиль. Только подумала, что хочу обернуться, и мое тело плавно развернулось. А после я начала опускаться, пока не оказалась сидящей на ступенях. Белых, из гладкого камня, и на вид бесконечных. Они вели вверх, в белую пустоту, и вниз, где виднелось то ли мутное облако, то ли молочный океан. Все казалось таким непостижимым. «Где?» — тихо шепнула я. Нигде поблизости не было живой души, и я догадалась. «В моей голове, да?» «Нет, глупышка». Голос все еще звучал отовсюду. По моей руке что-то поползло, и когда я посмотрела на это в ужасе, вскрикнула. «Змея!» Я все еще визжала и пыталась отползти подальше от черной чешуйчатой гадости, когда Асиль заговорила вновь. «Стала бы я спускаться к тебе так долго, чтобы всего лишь звучать в твоей голове», — проговорила матушка и добавила. «Да остановись же ты, дай мне тебя обнять». И я блеснула умом. «Змея и есть Асиль». «Нет, ну нормально. Моя матушка — ползучая тварь, которых я боюсь с детства». Моему ужасу не было предела. А когда она еще и обвиваться вокруг меня начала, я думала, что помру во второй раз. Все, что оставалось — зажмурить глаза и молиться, чтобы эти нежности быстрее закончились. В моем сознании разнесся мягкий шелковистый смех, согревающий душу, и я немного успокоилась. Если так подумать, можно ведь и вслепую с родственницей общаться. «Ох, как же ты напоминаешь мне меня!» Отвесила сомнительный комплимент Асиль, отчего я невольно поморщилась. Как бы ее мягче попросить вернуть меня обратно? «Матушка, я прекрасно понимаю, что тебе здесь, в вечной пустоте, наверняка очень тоскливо. Но, понимаешь, там, внизу, у меня муж под завалами остался и...» Вместо того, чтобы посочувствовать, эта змея еще и смеяться начала. «Осторожнее с мыслями, Алира!» Все еще посмеиваясь, произнесла она. «Я ведь все слышу и все всегда вижу. Ты тоже посмотри». Когда дальше не последовало слов, а тварь с меня сползла, победило любопытство, и я открыла один глаз. Асиль оказалась ниже на ступеньках, и дымчатое облако начало рассеиваться. Там действительно была вода. Зеркальная гладь, как одно огромное полотно. И в нем я разглядела размытые контуры. Вардера узнала сразу, и его изображение становилось четче с каждой секундой. Мой сильный варвар с ссадинами и царапинами по всему телу склонился над огромным мохнатым телом белого. Пес не подавал признаков жизни, и по растерянному виду Вардера я поняла, что животное готовится отойти в мир иной. «О, нет!» — прошептала я и спустилась ближе. Изображение увеличилось, давая мне возможность увидеть огромный осколок кристалла, торчащий из груди пса. Белый действительно спас Варда из завала. «Матушка, сделай что-нибудь», — попросила я, даже не заботясь, как неподобающе это звучало. «Прошу, не отнимай у Вардера верного друга». «Но ведь у него есть ты», — ответила безмятежно черная змея и переползла на мои ноги. А после свернулась и уложила голову на моем колене, продолжая смотреть в гладь. Я все это время даже не дышала, но когда увидела саму себя и старика Квока, тянущего меня за ноги, шумно выдохнула. «Вот гад!» — вырвалось у меня. Покосившись на Асиль, быстро исправилась. «Прости, матушка. Я не зря выбрала Вардера тебе в пару», — продолжила она, будто и не слышала меня. И я опять застыла, слушая каждое слово, произнесенное божественным глазом. Казалось, что он затрагивал самые глубины сознания, пробирался под кожу и прожигал невидимое клеймо. Где-то писали, что слова богини невозможно забыть. Теперь я знала это наверняка. «Ты выбрала?» — спросила я, когда она не продолжила. «Конечно, милая. Я всегда вижу магов, которые способны вынести божественную силу. Вардер не единственный, чья душа может слиться с твоей». Стоило ей это сказать, изображение вновь сменилось. Теперь я видела всю Альтору как на ладони, и на ней повсюду горели ярко-голубые точки. «Это они?» — догадалась я. «Все мои женихи?» «Верно?» — подтвердила богиня. «Но их ведь так много, десятки, сотни, и кто-то из них наверняка мог бы быть ласковее Вардера и жить в роскошном замке. Как она выбирала? Методом тыка?» «Он отличен от других одним очень важным качеством», — продолжила Асиль. «Вардер никому не доверяет. Я заметила», — буркнула я. «Всю жизнь его предавали, Алира. Это было необходимо, чтобы закалить его, подготовить к любым испытаниям, научить самостоятельности и вере в себя». Змеиная голова развернулась ко мне, и я, скривившись, отпрянула. Впрочем, страшно уже не было. Только немножко противно. Не могла принять облик кошки или свиньи на худой конец. «Вот почему ты не можешь сейчас забрать его пса», — с мольбой заявила я. «Прошу, верни Варду Белого». Асиль устало вздохнула. «Я должна отдавать смерти 1000 душ ежедневно со всех своих миров, дочка. Если не пес, тогда кто?» Карта Альторы на белой глади начала увеличиваться, возвращаясь к северным горам. К нашему форту, к пещере, к Вардеру. Оставив Белого, он с убийственным взглядом встал на ноги и проорал мое имя изо всех сил. «Видишь?» — удовлетворенно произнесла матушка. «Вардер никому не верит, никого не подпускает к себе слишком близко. Никого не любит Алира. И никогда не любил. Ведь знает, что только это произойдет, я сразу отберу это у него». Я в ужасе охнула. «Ну, гадина же! Зачем ты так жестоко с ним?» Змея сползла с моих ног и начала расти на глазах. А вот теперь и страх вернулся. Я начала отползать, но от голоса богини скрыться невозможно. «Чтобы он ценил и оберегал, как зеницу ока, самое драгоценное, что я ему подарила», — прошептала матушка. «Тебя, моя девочка». Змея все росла и больше в ширину, чем в длину, обретая четкий облик женщины. Но чем четче становились черты лица и тела богини, тем хуже я ее видела. Словно белый свет поглощал ее, окутывал, не давая подсмотреть истинный образ. Не зря ведь говорили, что никогда и никому не доводилось видеть Асиль. После этого живым не возвращаются. А мне очень-очень нужно было вернуться. «Тебе пора, милая», — услышала я прежде, чем яркий белый свет заполнил все вокруг. Я и подумать не могла, что переход из божественного мира в мой родной настолько болезненный. Но именно боль утянула меня обратно в реальность. Именно она заставила мое сердце стучать быстрее, а глаза широко распахнуться. Тогда я увидела блестящие стены пещеры, старика, тянущего меня за ноги, и все осознала. Я помнила каждое слово богини, но ее образ казался размытым пятном. Зато я чувствовала прилив живительной энергии, невероятной силы и вдохновение на свершение страшных вещей. Новая руна просыпалась, вот что. Третий круг на запястье нестерпимо жгло. Наверное, поэтому я совсем не обращала внимания на ссадины и царапины, который оставлял на моем теле гадкий предатель. Квок с таким усердием тащил меня по тоннелю, что и не заметил пробуждения своей жертвы. Мне понадобилось еще крохотное мгновение, чтобы окончательно прийти в себя. На запястье уже начал пробиваться смертоносный божественный луч. Стоило только направить его в нужную сторону. «Квок!» — выкрикнула я так громко, как могла, и стены тут же разнесли мой голос эхом. Ответ я услышала мгновенно. Только не от старика, а от Вардера. «Алира!» Судя по голосу, муж был совсем близко, и предатель это тоже понял. Он зарычал, со злостью отшвырнул мои ноги и достал что-то из потайного кармана. Это было похоже на маленький комок теста, который Квок начал мять в руках, приговаривая какое-то проклятие. Не нужно быть знатоком, чтобы распознать взрывчатку, и затею мага я тоже поняла. Он лепил тесто к стене, чтобы завалить проход и отрезать нас от Вардера. И если при этом мой муж опять пострадает? Ну нет. Боль в предплечье нарастала вместе со злостью и страхом за любимого. Сквозь гул в ушах я услышала зов Варда и закричала, потому что больше не было сил терпеть. И как же не хотелось терять связь с реальностью в самый ответственный момент. Но белая пелена божественного света встала перед глазами — И мне не оставалось ничего другого, как направить луч вверх, чтобы случайно не ранить Вардера. Одно я знала наверняка. Матушка не допустит, чтобы мы пострадали. Ведь мы нужны друг другу, как две половинки единого целого. «Исцеление», — молилась я про себя снова и снова. «Подари мне исцеление. Тогда я смогла бы вернуть Белого, излечить раны мужа». На этот раз я не заснула, но даже ничего не видя, всем естеством ощущала, как тело наполняется магией, капля за каплей, придавая мне все больше сил. Пока не стало так много, что я начала задыхаться. На мгновение все перестало существовать, будто меня с головой погрузили в темную холодную воду, без права дышать. Это длилось до тех пор, пока Вардер меня снова не позвал. Его голос стал путеводным огоньком в кромешной тьме. Я вздрогнула, сделала глубокий вдох и вернулась, обновленной. Окруженная глыбами кристаллов и горной породы, я первым делом посмотрела на запястье и зашипела от злости и разочарования. «Авродил», — прошептала я, махнув рукой, будто бы могла стряхнуть дурацкую, совершенно бесполезную руну управления песком. «Она мне сейчас нужна, как дракону хобот». Перекатившись на живот, обвела взглядом пещеру и лишь тогда облегченно выдохнула. Хоть одна хорошая новость. Вардер обывал не задел. Он успел добраться до меня до того, как произошел взрыв. Но мы все же оказались в западне. Ведь путь домой завален обломками горной породы. Настолько, что даже с мечом Вардера не справится. Но не к драконам же нам теперь идти. «Ты как?» — спросил муж, как только перелез через огромный кристалл. «Кто я?» — искренне удивилась. «Повелительница песков? Замечательно». И пускай мой тон был далек от радостного, Вардер ответ все равно удовлетворил. Он стиснул меня в объятиях с такой свирепостью, дикостью и даже жадностью, полностью обездвижив и не давая нормально дышать. Лишь когда сам оказался на ногах, поставил меня и немного ослабил хватку. Вот тогда я увидела в его глазах знакомую решимость. Он смотрел поверх моей головы, и мне не приходилось гадать, кого он испепелял взглядом. Старик Квок попался в собственную ловушку. Один из кристаллов откололся и припечатал его к земле. Возможно, боли он не чувствовал, но и встать самостоятельно не мог. И я не стала сдерживать мужа, когда он пошел к нему. Явно не для того, чтобы протянуть руку помощи. Упершись ногой о кристалл, Вардер склонился над Квоком и зло процедил. «Чей приказ ты выполнял?» Старик, видно было, испугался и всерьез задумался о последствиях своего поступка. Посему и начал скулить. Впрочем, ничего иного я от него и не ожидала. «Помилуйте, милорд, у меня не было выбора. Я столько лет служил вам. Прошу». «Служил ты не мне, а против меня», — выплюнул Вард. И был абсолютно прав. «Говори, если хочешь жить. Все, что знаешь». «Старика ведь мужу король отдал прислуживать. А где король?» «Лорд Атли», — воскликнул Квок. «Он мне поручил следить за вами и докладывать, как обстоят дела с кристаллами. Его всегда драконьи кристаллы интересовали, милорд. Я столько раз хотел вам во всем признаться. Правда. Но у Атли моя семья. Я не мог ослушаться». «Нет у тебя никого», — зашипел Вардер. «И Кора твоя последняя живая родственница. Она сама рассказала мне. Но золото ты любишь, видимо, сильнее жизни». С этими словами Вардер начал давить на кристалл, а старик взвыл сильнее, и, если не от боли, то от страха и предчувствия скорой кончины. Жрецы говорили, что дочерям богини не присуща жестокость, но сейчас, смотря на мучения Квока, я не чувствовала к нему ни капли жалости. Я отчетливо понимала, что есть некая черта между добром и злом, которую, пожалуй, можно назвать справедливостью. Черта очень размытая, неопределенная, и для каждого случая уникальная. Вардер не переступил ее, пытаясь выведать правду, чтобы защитить меня и всю Альтору, хоть и действовал жестоко. А этот старик вместе с лордом Атли, да. Они оказались на другом берегу жизненной реки. Возможно, Асиль их простит, а Вардер нет. И я тоже не прощу. Ощутив пульсацию в предплечье, посмотрела на третью руну. Авродил начала светиться, как будто сама просилась проявить свои способности. Первые две руны вели себя намного скромнее. Я бы удержала ее, но когда вместе с ней засветилась еще и Азет, стало очень любопытно. Две руны выявили желание взаимодействовать. Несказанная редкость. Разве можно такое упустить? Я осмотрелась в надежде найти хоть немного песка, чтобы божественная сила себя продемонстрировала. И не поверила собственным глазам, когда осколки кристалла начали таять, словно карамель в огне. И это точно моих рук дело. Я чувствовала, как плавило его. Кристалл, не песок. «Драконы!» — жалобно взвыл Квок. «Лорд Атли на них работает. Давно уже. Он их главный информатор. Прошу, милорд. Они точно убьют меня. Вы теперь мой единственный хозяин». Я только глянула в сторону старика с раздражением и злостью от того, как легко он меняет стороны. А в следующую секунду произошло немыслимое. Упавшая на старика глыба расплавилась и поглотила его. И выглядело это так, будто Квока кто-то облил густым голубым сверкающим сиропом. Вот только он сразу же застыл, а старик оказался закупоренным в кристальном гробу. Я мгновение с непониманием, неверием и огромными глазами смотрела на этот ужас. А потом Вардер медленно отступил, также медленно обернулся и, обреченно вздохнув, послал мне очень тяжелый и сложный взгляд. «Это не я». По привычке соврала я и спрятала руки за спину. Стало очень стыдно. Сразу очень стыдно стало. Правда, больше за вранье, чем за умерщвление мага. Хотя того еще можно было спасти, если действовать быстро. «Я все исправлю», — пообещала любимому и направила ладони в нужную сторону. Только в эту же секунду в голове прозвучал голос матушки. «Если не пес, тогда кто?» «Белый», — воскликнула я и с надеждой посмотрела на Вардера. «Одну жизнь мы сегодня можем спасти. Тебе решать, чью». Муж нахмурил брови и даже не взглянул на предателя. Он достал свой меч и уверенным шагом направился к завалу. И застыл, когда кристаллы расплылись лужицей у его ног, а потом поползли по стенам, образовывая сверкающий коридор. И тогда я поняла страшную и одновременно потрясающую истину. Азет, мой дар роста, может взаимодействовать с другими рунами, выявляя новые способности, которые не описаны ни в одном фолианте. А я отныне могу делать с кристаллами все, что вздумается, плавить, придавать любую форму, и даже выращивать из песка или пыли. Слава Осель. А это уже я. Гордо призналась и прошла мимо слегка изумленного Вардера. Он особого виду не подавал, конечно. Но как, в принципе, можно не удивиться, что тебе вдруг досталась самая чудесная в мире жена? Глава 13. Все жители форта столпились вокруг раненого пса во внутреннем дворике. Многие работники только вернулись с шахт, но, несмотря на усталость, маги хотели помочь хвостатому другу. Даже дрон и тот кружил над фортом, издавая противные звуки и порываясь приземлиться. Всем нам на головы. Вот если бы я уменьшила его, то он бы сейчас свернулся калачиком подле пса и морально его поддерживал. Но нет, я же обещание дала никогда больше дрона не изменять, так что пришлось всем слушать тоскливый скулёж дракона. Та еще музыка. «Алира». Позвал меня муж, когда я немного отвлеклась. Он сидел на земле и поглаживал своего питомца. Я рискнула уменьшить белого до привычного размера и даже чуточку больше, чтобы Вард смог его перенести. А теперь муж смотрел на меня с надеждой и ожиданием чуда, а оно все никак не приходило. Я уже трижды заставляла магов молиться о силе и обещать соблюдать все посты, а белый даже не пришел в себя. И мазь заживляющая, как назло, закончилась. Вся на Вардера ушла еще в прошлый раз. «Помоги, Осиль, прошу!» — взмолилась я. Но в ответ ни звука, ни малейшего дуновения ветра. Как будто матушка ушла, оставила меня наедине с мирскими проблемами. Обреченно вздохнув, я развела руками и посмотрела на ведьму. «Пускаем в ход тяжелую артиллерию. Готовь целительное зелье». И Куро охнула. «Да у меня половины ингредиентов нет. И я ведьма, а не целительница. Ведьма я. У меня весь фолиант проклятыми зельями заполнен». Она бы и дальше спорила, но стоило Вардеру послать ей свой коронный взгляд, и упрямица с кислой миной пошла к котелку. Возможно, у нее не было половины нужных трав, но один ценный ингредиент мы все же могли ей дать. Я опустилась возле Вардера и сжала его руку. «Ты сказала, что одну жизнь мы спасти сможем», прошептал он, едва шевеля губами. Так плотно были сжаты его челюсти. Асель могла давно забрать его душу, но пес до сих пор дышит. И если мы спасем его, это будет чудом. «Именно, Алира!» — со злостью выплюнул муж. «Не спасем! Нет шансов!» Я покачала головой и посмотрела на волкодава. Он был без сознания, боли не чувствовал. Вместо него страдал Вардер. «Спасем, если поверишь», — заявила я на полном серьезе. «Не так и сложно это сделать. Просто представь его рядом, прыгающего, всех облизывающего». «Он никогда никого не облизывал», — вдруг заявил Вард, глядя на пса задумчивым взглядом. Я недоверчиво фыркнула и обвела взглядом толпу. Все как один закивали, подтверждая слова хозяина. «Даже близко к себе не подпускал, а тебя полюбил с первого взгляда». Вард поднял на меня печальные глаза и добавил. «Он, как и я, Алира. Мое звериное воплощение». Я мягко улыбнулась мужу и крепче сжала его руку. «Вот потому ты и должен поверить, что он вернется к тебе. Что он никогда не оставит тебя, так же, как и я». «Готово», — воскликнула Икора и с деловым видом поставила перед нами казанок. Зелье пахло отвратительно, как и все ее зелья, и напоминало обыкновенную грязь. Но, как я сказала, у нас был один важный ингредиент. Мало кто знает, что слезы драконов обладают замораживающим эффектом и затягивают раны. Это потому, что никто никогда не видел плачущего дракона. Но в фолианте «Секреты драконов» точно было написано, что эти твари по натуре жестокие и за всю жизнь способны привязаться лишь к нескольким существам. И когда те покидают их, они скорбят. «Дрон!» — позвала я. И дракон тут же предпринял очередную попытку приземлиться. «Уменьши его», — сухо произнес Вардер. А когда понял, что все на него смотрят с неверием, особенно я, даже добавил. «Пожалуйста». Ну, совсем мужа не узнать. Махнула рукой, уменьшила дрона до размеров белого, и тот, наконец, с визгом приземлился. Едва казанок с чудо-зельем не перевернул. «Нет, мне эта грязь вообще-то и не так была нужна. Скорее, для перестраховки». Если дракон вдруг от горя плакать не захочет, то от ядовитого запаха варева и коры точно пустит слезу. И сработало же. Я подсунула казанок черной твари прямо под нос, та на меня злобно зашипела, и я отползла к Вардеру. Только он спросил, чем это я занимаюсь, как дрон фыркнул, чихнул, а потом из его глаз потекли слезы. «Есть!» — закричала я и схватила дракона за загривок, чтобы капли упали точно на рану. Все подошли еще ближе и склонились над нами, с любопытством наблюдая за происходящим. Я их понимала, не каждый день увидишь плачущего дракона. К слову, дрон, похоже, окончательно и бесповоротно на меня обиделся за публичное унижение. Как же, такая страшная злобная тварь и ревет, на все горы позор. Вот почему, когда я его все же отпустила, он меня цапнул за руку, зашипел и подполз к Вардеру в поисках защиты. А зря. От Вардера он тоже по ушам получил. «Нельзя, дрон», — наказал он. «Ай!» — запоздало вскрикнула я, с жалостью глядя на небольшую ранку. Больно не было, а вот обидно — очень. Я для них же стараюсь, а они... Еще и на народ раздраженно рыкнула. «Да отойдите вы! Света белого не видно!» И тут неожиданно где-то у ворот прозвучал незнакомый грозный голос. «Что здесь происходит?» Маги тотчас расступились, дав нам с Вардером возможность увидеть нежданных гостей. Хотя почему нежданных? Посыльного короля мы очень даже ждали. Правда, я себе представляла милого, приятного юношу, а не вооруженного воина ростом с Вардера, и тем более пятерых. «О!» — протянула я и пнула мужа. Он медленно отпустил белого, поднялся на ноги и закрыл собой всех троих — пса, дракона и жену. Не особо помогло. Ведь меня... Протянутую за ноги едва ли не через всю гору, приваленную кристаллами и слегка покусанную драконом, непревзойденную дочь богини, рассмотрели первым делом. «Кто ранил священное дитя?» — спросил все тот же страшный маг в форме королевской армии. «Дракон», — ответил его же сослуживец и ткнул пальцем в миниатюрного дрона. «Изгнанники», — добавил третий и поднял руки, готовясь применить боевую магию на всех наших верных подданных. «Нет, ну нормально». «Отставить!» — выкрикнул Вардер таким тоном, что на месте тех пятерых я бы упала на колени и начала молиться Асиль. Но они, как назло, оказались неробкого десятка. «Я лорд Вардер, хозяин форта. Выкладывайтесь, чем пришли». И сказал с такой уверенностью в себя и свои силы, что прям гордость взяла. «Это мой муж», — шепнула я, оказавшись рядом Икоря. Она сложила руки на груди, обвела пренебрежительным взглядом вояк и фыркнула. «Они явились со злыми намерениями», — произнесла она. «Чую неладное». «Ох, и я», — шепнула кухарка, и видно было, все сильно занервничали. «Мы пришли по приказу Его Величества, короля Альтора, чтобы сопроводить дочь богини Асиль в Святую Гору, откуда вы, лорд, ее похитили, нарушив все священные законы и традиции», — проговорил королевский воин и вручил Вардеру свиток красного пергамента с печатью короля. Указы только на красном пергаменте и записывались. Так что, кажется, этот маг безголовый не шутил насчет своих намерений. Вардер нехотя протянул руку, вскрыл печать и пробежался глазами по написанному. Молчали, конечно, все, а я даже дышать перестала. Следила исключительно за реакцией мужа. Он ведь не отдаст меня им. Не отдаст же, нет? Остановившись на последней строчке, Вард непонятно почему хмыкнул. Что ж там веселого-то? «Его Величество желает, чтобы я вернул украденную невесту», — озвучил он с насмешкой, глядя на магов. Наблюдавший за представлением народ пораженно охнул. «Еще бы! Такую ахинею услышать!» А Вардер продолжил поражать. «Из-за неповиновения вы вправе казнить меня на месте». Тут уж охнула я. Нет, но это вообще уже ни в какого дракона не лезет. Правда, мужа приказ напротив веселил, он даже засмеялся. Не душевно, а так страшненько, зловеще. Я бы точно уже начала молиться Асиль, но маги стояли смирно, ожидая действий Вардера. «Эй!» — крикнула я и помахала рукой, чтобы и меня услышали. «Ау! Я дочь богини. Пребываю пока еще в здравом уме, но уже в плохом расположении духа. И смело заявляю, что вышла замуж за лорда Вардера добровольно и с пребольшим желанием. Так королю и передайте. И проваливайте, а то нашлю на вас гнев Асиль». Ну вот после этого любой бы уже точно упал на колени. К слову, многие наши так и сделали. Они прошибаемые маги. Только угрюмый взгляд с меня на мужа перевели, будто мое мнение в принципе вообще никого не интересует. А, ну да. Все знали, что с королевской стражей шутки плохи. За неповиновение магов часто казнили на месте. Но не лордов же. И тем более не родственников богини. А вот это уже аргумент. Подойдя к Вардеру, я решительно вырвала у него фолиант, нашла в тексте нужную мне фразу и улыбнулась. «Указ недействителен», — заявила я, и в подтверждение моих слов в небе прогремело. Слегка, но мне все равно приятно было, что матушка наблюдает. «Здесь написано, что лорд должен вернуть невесту, а невесты у него нет. Это все подтвердят». Воины недоуменно переглянулись, а самый главный еще и посмотрел на меня, как на дурочку. Сам глупый. «Жена!» — воскликнула я и закатала оборванный рукав платья. «Я ему жена, вот что!» Так испачкалась в саже и земле, что рун не было видно. О них знали немногие, но я надеялась, что если этих головорезов послали за мной, то и в тонкости посвятили. Уж если печать вскрыта, жрецам я точно не нужна. Ведь уже принадлежу Вардеру. А вдали от него моя магия слабеет. Бывали, конечно, случаи в истории, когда мужья моих сестер погибали. Тогда жрецы их держали у себя и повторно выдавали замуж исключительно за вдовцов. С этой мыслью в меня вселился страх, и он усилился, когда я посмотрела на главного стража. Он лишь мельком взглянул на мои руны, но на его лице не было ни намека на понимание. Напротив, в синих глазах читался приговор. «Меня доставят жрецам любой ценой и точка, а Вардера убьют, даже не моргнув. Разве я могла допустить подобное?» Взмахнула рукой, и песок под ногами вязкой массой потянулся вверх. Он плавился прямо на глазах, а когда его стало не хватать, ветром со всех сторон наметало еще. Бойцы приняли стойки, кто достал мечи, кто поднял руки, готовя боевую магию к действию. В королевскую армию только боевых и брали. Такие маги могли взрывать, уничтожать, разрушать и наносить удары отдаленно. Но сейчас они боролись не с живыми существами, а с самой природой, то есть без шансов. Я пока не до конца понимала, как работает Аврадил, но моего воображения хватило с лихвой, чтобы закупорить стражей в стеклянный купол такой толщины, что их магия была беспомощна. Купол оказался прочнее стекла, даже прочнее кристаллов, но стенки все же прозрачные. Так что все могли увидеть попытки магов освободиться. Один попытался подорвать проход, но взрывной сгусток отскочил от стекла и попал в его сослуживца. Я не прекращала усиливать купол, боясь даже допустить мысль, что нам могут навредить. Так увлеклась, что не заметила приближения Вардера. Лишь когда он положил свою руку на мой живот, устроил подбородок на макушке и прижал к себе, тогда я перестала колдовать, и руны на запястье погасли. «Слава Асиль!» — воскликнул кто-то очень набожный. «Слава Алире!» — добавила Икора. Уж она-то точно поняла, чьих все рук дело, и народ поддержал ее восторженным гулом. «Я бы и сам справился», — произнес муж задумчиво. «Они бы напали», — заверила я. «Как раз собирались». И тем более мне было непонятно спокойствие Варда, когда он заявил. «Знаю, а я бы отбил атаку». Я развернулась в кольце надежных рук с непониманием, рассматривая своего варвара. «Но это ведь несправедливо. Ты не крал меня. Мы по закону из благословения богини муж и жена. Какое право имеет король издавать подобные указы?» «Он не издавал», — оборвал меня Вардар. «Что? Но...» Покачав головой, муж оглянулся на толпу любопытных зевак, и те мигом начали расходиться. Только Икора осталась, с Белым и Дроном. «Я присмотрю за ними», — пообещала она. «Псу нужно отоспаться». «Не пои его своим зельем», — бросила я через плечо, когда Вардар потянул меня за руку в нашу часть форта. А когда мы проходили мимо кухни, заглянула, чтобы заказать Мире еду в покое. Нам с Вардаром следовало многое обсудить, пока у меня был целый день управления новой руной. Уж слишком много проблем возникло. Драконы, кристаллы, воины, мерзкие атли, а теперь еще и король. Да, о таком лучше говорить подальше от посторонних ушей. Он не имел права, так и заявила я, поднимаясь по винтовой лестнице. А потом еще в коридоре взглянула на серьезного мужа и добавила. Несправедливо это все. И уже в библиотеке, куда Вард меня завел и закрыл за нами дверь, на полном серьезе пригрозила. «Нашлем на все королевство ярость Асиль». Я и мигнуть не успела, как Вардер усадил меня на стол прямо на гору фолиантов, так что мое лицо оказалось на одном уровне с ним. Так близко, что я растеряла всю решительность. «Король не мог такого приказать», — произнес он тихо, но так уверенно, что даже мысли не возникло спорить. «Это я так, по привычке спросила». «Почему?» «Он был тем, кто послал меня в Святую Гору. Он молился несколько дней, чтобы ты выбрала меня». «Ну и заявочка. У меня даже брови на лоб поползли». «Он чтит традиции и богиню Алира. Я знаю его. Хорошо знаю». «Короля?» С сомнением спросила я и придирчиво осмотрела Вардера. «Нас с ним связывает одна тайна». Нехотя признался Вардер и опередил меня, когда я уже собралась спросить, какая. «Неважно. Он бы ни за что не издал указ казнить меня за неповиновение без суда, вдали от дома». «В этом был смысл, я верила», потому кивнула. «К тому же он послал тебя спасти королевство от драконов, и нет более сильного и ответственного мага твоего уровня для этой миссии». «А ты многих магов моего уровня знаешь?» С кривоватой ухмылочкой спросил Вардер. Я могла бы посчитать по пальцам одной руки. «Вот именно!» — воскликнула я. «Ты один такой уникальный и незаменимый. Король и я это знаем. Тогда кто прислал бойцов с поддельным указом?» Иногда нужно задать вопрос вслух, чтобы осознать ответ. «Атли!» — произнесли мы одновременно. А Вард еще и добавил. «Если Квок сказал правду, и он работает на драконов, тогда им нужна ты, и Атли из кожи лезет, чтобы доставить тебя». И все это было сказано с таким зверским видом, что даже мне захотелось спрятаться от Вардера или хоть как-то успокоить. «У них ничего не выйдет», — заявила я и попыталась слезть со стола. Муж не пустил, только сильнее сжал бедра и приблизился еще ближе. «Ну, не злись», — шепнула я. «А хочешь, мы сейчас пойдем и начнем пытать предателей, пока те не признаются, что это Атли их прислал. Мы их тогда под стражу и самому королю доставим. Он нам поверит и Атли казнит». Варду идея точно понравилась. По глазам видела, но воплощать он ее не спешил. Пока я говорила, черты его лица заметно расслабились, и взгляд больше не был таким диким, как мгновение назад. А вот искорки озорства мне очень нравились. Муж вдруг стащил меня со стола и понес к двери. Я только и успела закинуть руки на его плечи, чтобы не упасть назад. «Куда ты меня несешь?» — с подозрением спросила я, когда мы не пошли к лестнице. «Ты многое пережила сегодня», — произнес Вардер, когда внес меня в купальню, а затем поставил на ноги у чаши и окунул руку в воду, чтобы нагреть ее, и, скользнув взглядом по моему разудранному платью, добавил: «У тебя стресс». На что я фыркнула: «Я к стрессу невосприимчива». «В самом деле, дочь богини я или кто?» — похвасталась. «И голова у меня никогда не болит». Вардер убрал руку, подошел ко мне и потянул завязку платья. «Слава Асиль», — произнес он с явной насмешкой. Но мне было уже все равно. Я залюбовалась его улыбкой. Лежа на полу, завернутая в меховую накидку Вардера, полностью расслабленная и удовлетворенная, я лениво водила пальцем по груди мужа и с сытой улыбкой любовалась прекрасным видом через проем в стене. Я помнила, что где-то там, за пределами нашей спальни, ждала драконья куча незавершенных дел. Вот, к примеру, постельное белье с сушки снять, новое платье где-то достать, за белого еще раз 20 помолиться Асиль, пленных допытать. Столько всего, что пора записывать. Подул холодный ветерок, и кожа моего любимого варвара покрылась мурашками. Конечно, у него-то меховой накидки не было. Зато у него была я. И я призвала новую руну, пока она еще работала. У меня были целые сутки, чтобы сделать из песка и кристаллов как можно больше полезных вещей. «Стой», — произнес Вардер и бодренько поднялся с подстилки. «Ответственного мужчину видно издалека». У таких всегда улучшается настроение после исполнения супружеских обязанностей. А мой муж обычно так старался, что настроение улучшалось еще и у меня. Правда, сегодня, пожалуй, перестарался, ведь более лениво я себя еще не чувствовала никогда в жизни. Даже головы не подняла, чтобы посмотреть, куда он пошел. Только прикрыла глаза, прислушиваясь к шороху, а когда ощутила его рядом, посмотрела, что он принес. «Радужный кристалл!» — обрадовалась я. «Мне?» — Вардер улыбнулся уголком губ и поправил мои волосы. Он любил их касаться, когда мы оставались наедине. «Вот бы мне еще туалетный столик с зеркалом, чтобы выглядеть прилично». «Все мое твое», — ответил он низким урчащим голосом. Когда он говорил и одновременно касался меня, казалось, будто в груди что-то вибрирует. «Все-все?» — на всякий случай уточнила. «Кроме дракона», — поправился он, — «и белого». «Да сдались мне твои твари», — заворчала я. А муж усмехнулся и помог мне встать. Плотнее обернул меховую накидку вокруг меня, а сам обнял со спины и развернул к дыре в стене. «Покажи, как ты это делаешь», — шепнул он. И это, пожалуй, впервые на моей памяти он проявил интерес к дарам Асиль. «Сама не понимаю», — честно призналась я. «Азет творит дракон знает что». Я обвела пальцем третий круг и сконцентрировалась. «Это Аврадил, руна управления песками. В Фолиантиру написано, как с ее помощью можно собирать песок и устраивать песчаные смерчи. Но когда я ее призываю, Азет тоже срабатывает. Обе руны взаимодействуют, и у меня возникает чувство, что я могу буквально все». В подтверждение своих слов я раскрыла ладонь, в которую Вардер вложил небольшой кристалл, и представила, как он плавится, превращаясь в вязкую жидкость. Ее становилось все больше и больше. Я чувствовала бесконечный источник силы, порождающий столько кристальной массы, сколько мне нужно. Она стекла на пол, поползла к стенам и начала заполнять пробоину в стене, придавая ей ту форму, которую рисовало мое воображение. Вардер и дышать перестал, пока работала магия рун. А когда я закончила, жидкость мгновенно затвердела, и радужный кристалл заиграл сотнями оттенков, пуская по стенам солнечные зайчики. Красивее стекла невозможно представить. «Маги всей Альторы будут платить тысячи, чтобы получить такое», — заявила практичная я. Вард медленно меня обошел и заглянул в глаза с непонятной мне тревогой. «Тебе нужны тысячи? Нужны горы золота? Сколько, Алира? Скажи». «Мне золото?» Я улыбнулась и покачала головой. «Что я с ним делать-то буду? Нет, мне бы туалетный столик». «Столик будет», — прогремел Вардер. «Что еще?» «Ну, раз пошла такая пьянка. Нормальную кровать, шкаф, и платья на каждый день. Муж коротко кивнул и прищурился, ожидая продолжения. А я, сколько ни думала, ничего больше придумать не смогла. Только одно пришло на ум. «Еще мне очень нужно, чтобы ты никогда меня не отпускал и был рядом. И можно без шкафа». «И это все?» — спросил Вард, поджав губы, будто снова пытался сдержать улыбку. «И зачем?» — спрашивается. Пожала плечами. «Ну да, на остальное воля Осиль. Он все не прекращал щуриться и смотреть на меня с явным недоверием. Я искренне недоумевала, чем заслужила такое отношение, ведь всегда же говорила ему правду. Буквально все, что думается». «Знаешь», — начал он осторожно и снова пригладил мои волосы. «Я начинаю думать, что ты действительно подарок небес». «Нет, ну нормально. Я ему это с первого дня толдычу». Демонстративно задрав нос, укуталась в накидку и пошла на выход. «Ты куда вдруг собралась?» — не понял Вард. «А остальные дыры заполнять», — отчиталась я. «И пора бы расплавить купол. Бойцы до утра не доживут». «Ты же не думаешь, что я пущу тебя к ним одну?» — послышалось вслед. Закатила глаза. «Можно подумать, я совсем наивная». Глава 14. Я любовно провела ладонью по новенькой, пока единственной нормальной в спальне мебели, и блаженно вздохнула. Туалетный столик моей самой наглой мечты. И самое приятное, что Вардер сделал его для меня сам. Вырезал с помощью меча из прочного голубого кристалла, который нашел в одной из пещер лет 5 назад. А когда увидел, как я обрадовалась, смастерил из остатков и другие предметы. Теперь у нас и красивая лавка с небольшим столиком, из того же кристалла имелись, а еще ниша в стене с полками, куда можно одежду складывать. Еще бы эту одежду иметь. Вот именно этого дня я и ждала. Прошла ровно неделя после того, как меня выкрал лорд Атли, значит, вторая руна опять активна. Вообще ужасно неудобно с этими ограничениями по пользованию дарами. Ладно, с насекомыми можно общаться лишь раз в неделю, но как же обидно, что кристаллы мне подвластны только 2 дня в месяц. Особенные дни. И ведь совсем не знаешь, какая руна откроется, чтобы заранее подготовиться. Вот и совродил я толком ничего не успела сделать, когда она неожиданно распечаталась 3 дня назад. Только пленных освободила, после чего Вард их в темницу упек, да тоннели новой пещеры залила, чтобы враги и шпионы врагов к нам по ним не добрались. Мы с Вардером приняли решение исследовать их позже, когда я смогу управлять руной снова. А пока магам хватало работы. Нужно перенести все драконьи кристаллы в хранилище. Стоило подумать о муже, и он тут же явился в спальню, мокрый, со стекавшими по телу каплями воды, в обернутом вокруг талии голубом полотне, огромный, сильный и... побритый. Впервые за почти 2 недели брака увидела его таким. Даже не с первой секунды признала. Если бы не шрам и ледяные глаза, точно бы испугалась. А так только обиделась. «Ты без меня ванну принимал?» — с прищуром спросила я. Даже встала и подошла ближе, чтобы рассмотреть всю эту красоту. «Без тебя», — подтвердил Вардер и отошел, будто я собиралась кусаться. «Ну, может быть...» Я был в шахтах. Теор доложил, что последнее хранилище заполнено полностью. Я запечатал вход магии льда, но лучше перестраховаться. Поэтому отправлюсь в город за сигнальным замком. Не хочу, чтобы кто-то повторил подвиги Квока и подорвал кристаллы. Он опять пытался заболтать меня и отвлечь важными делами от приятных. О том, что король поручил ему найти как можно больше драконьих кристаллов и наполнить ими хранилище, я уже слышала не раз. Еще бы, Вардер ждал этого дня, как я своего свадебного ритуала. Ведь тогда его миссия будет завершена, и он сможет увести меня домой. А с моими способностями работа пойдет намного быстрее. Так он думал. Но я не собиралась отказываться от идеи остаться в горах, чтобы разобраться с драконами и навсегда отбить у них желание нападать на Альтору. Я почти была уверена, что это и есть главная миссия моей жизни. Осталось только у Осиль получить благословение. Вардер прокашлялся, с опаской глянул на меня и пригрозил. «Стой на месте. Я хочу вернуться к вечеру, а не улететь вечером. Ясно?» А после сбросил полотно и начал одеваться. «То есть все это добро и не мне?» Я уже всерьез надумала обидеться, как Вард быстро исправился. «Зеркало привезу». Я тут же просияла. «Большое?» Самое большое, какое найду. И в рамочке. Вардер поднял свою меховую накидку и подошел ко мне, погладив по щеке. «Не привыкай к этому месту. Мы скоро покинем его», — произнес он, как какой-то приговор. Спорить я не стала. Вардеру нравилось думать, что у него все под контролем, но в глубине души он прекрасно знал, что жизнь — неуправляемая река. Наверное, поэтому я так не любила думать о будущем, просто принимала все, что давала судьба в настоящем. Быстро меня поцеловав, муж ушел. Я только и успела бросить ему вслед, чтобы не торопился. Если хорошо подумать, мне его отсутствие только на руку. Производство мебели он ведь так и не одобрил. Смастерив из простыни платья, я затянула его потуже шнурком, натянула сапожки и пошла вниз. «Вот сапоги бы мне еще для полного счастья», — задумчиво произнесла, спускаясь по лестнице. А на последней ступеньке застыла, услышав голос Вардера. Он, как всегда, задержался у ворот и раздавал приказы. И стражу по моему же совету сменил. «Никого не впускать и не выпускать», — прикрикнул он на молодого мага крепкого телосложения. «Я видела его раньше в шахтах, но имени не запомнила». «Ты меня понял, Кидор?» «Никого. 7 шкур спущу». «Слушаюсь, милорд», — ответил маг уверенно. «Сразу видно, ответственный». Вардер недовольно насупился, осмотрел придирчиво стража и уже почти вышел за ворота, но вернулся и снова забасил. «И приглядывай за входом в подвал. Это единственный способ попасть в карцер. И туда тоже никого, никого не пускать!» Вард понизил голос и добавил. «Вообще страшно и зловеще. Особенно мою жену!» Закатила глаза. «Подумаешь, мне его пленные не нужнее его тварей. Всего-то один разок предложила провести допрос по-своему. Так он до сих пор на взводе. И что в итоге? И сам не разговорил магов, и мне не дал. А я ему, наверное, уже 100 раз объясняла, что у меня магнетический голос. Помимо брачной песни, я еще исповедную знаю. И вообще, при желании любого разговорить могу, а он...» «Вардер», — послышался голос Икора. Я затаилась у двери, с любопытством наблюдая за ведьмой. В последние дни она непривычно грустная, зато зелье стало варить отменное. Чего стоит одна ее противоплесневая сыворотка? Она подбежала к моему мужу и, несмотря на его устрашающий вид, совсем близко... Слишком близко, я бы сказала. Очень даже захотелось выйти из своего укрытия и оттащить ведьму на 3 шага, а лучше на 5, и можно за волосы. «Белый пришел в себя», — произнесла она восторженно. Конечно, от такой новости Вардер взбодрился и даже расплылся в улыбке. «Ты уезжаешь?» «Всего на 2 часа», — ответил нехотя муж. «Вначале повидаю его». «Нет». Икора положила ладонь Вардеру на предплечье и слегка погладила. «Вот же, ведьма!» «Он увидит тебя и будет скулить, когда уйдешь. Сейчас ему нужно поесть. Купи у знахаря целительной мази. Рана почти затянулась, но с лекарством процесс пойдет быстрее». Вардер с благодарностью посмотрел на Икору и кивнул. А она — божественное отродье. Руку так и не убрала, все поглаживала и поглаживала, пока моему терпению не пришел конец. Открыв дверь с ноги, я вышла к ним и с недовольством посмотрела на конечность ведьмы, на моей законной собственности. «С белым я побуду, пока Вардер не прилетит», — вызвалась добрая я. «Он меня всегда рад видеть. И хвостом виляет, когда я рядом. А еще облизываться лезет. Это собаки так любовь проявляют, да, Вардер?» И мы обе посмотрели на моего мужа. Он смотрел на мое самодельное платье и опять хмурился. Такое ощущение, что ни единого слова не услышал, но все равно ответил «Да». А потом снял с себя накидку и набросил на меня. Я хотела возразить, что в форте совсем не холодно, но по его виду поняла, что лучше не спорить. Потому что жена — самая близкая мужу личность, и все понимает без слов. Послав предупреждающий взгляд стражу на воротах, хозяин форта вышел наружу и засвистел. Тут же послышался рев дракона и шорох крыльев. Они с дроном улетели, а мы с Икорой остались во внутреннем дворике одни. «Ты когда мне сапоги вернешь?» — спросила она, уперев руки в бока. «А ты когда стиральное зелье сваришь?» — в тон ей спросила я и позу повторила. Она охнула и прищурилась. «Я же 3 дня назад сварила целый казан». «Так закончилось уже. Ты знала, что местные свою одежду последний раз в прошлом году стирали? Я еще вчера объявила неделю стирки. Не знаю, где ты была в этот момент». И Кора опять пораженно охнула. «Да я же в башне все время торчу. Позавчера сыворотку от грибка варила. А вчера весь день над средством для чистки меха и ковров работала. Потому что кое-кто пожелал аромат горной свежести. Самый сложный из всех ароматов». «Ну, вот и замечательно», — воскликнула я. «И зачем, спрашивается, тебе сапоги, когда ты никуда не ходишь?» Я развела руками и пошла в кухню прихватить Белому еды. Вардер его к нам хотел, но и Кора вызвалась выхаживать пса по ночам. Она страдала от бессонницы, а нам с мужем и так было чем заняться. «И про стиральное зелье не забудь», — напомнила я. В ответ услышала невнятное ворчание. Даже настроение поднялось. Потому к Мире на кухню я вошла с широкой улыбкой. «Добренькое утречко. Что у нас сегодня на завтрак?» Старая могиня поклонилась мне, подняла крышку огромной сковороды и свела брови на переносице. «Курица и омлет», — произнесла она, как само собой разумеющееся. «Пора бы разбавить рацион, да?» — догадалась я. Мира робко пожала плечами. «Раньше мы этого не имели. Любой пище благодарны. Слава Осиль». «Угу», — задумчиво протянула я, а в голове уже созрел новый план действий. «Общий сбор через час», — приказала я кухарке и взяла миску с мясом для пса. «Общий?» — удивилась Мира. «И из шахт тоже всех звать?» «Всех», — распорядилась я и помчалась в спальню Икоры. Белая тварь лежала на чистых голубых простынях ведьмы и беспрерывно скулила. Но стоило ей увидеть меня с миской еды, тут же смолкла и завиляла хвостом. А сколько благодарности, надежды и необъятной любви в глазах. Жалко стало пса. То есть мне и раньше было жаль, но больше все-таки Вардера. Думала, что зря он так привязался к питомцу. Сама ведь через это проходила, а после страдала. Но, глядя в эти преданные глаза, я поняла, что псу любовь и забота нужны не меньше, чем мужу. Медленно подошла к Белому, присела и поставила миску рядом. Он был голоден, но не набросился на еду, а первым делом лизнул мою ладонь. Лишь тогда приступил к трапезе. «Волкодавчик», — проговорила я, погладив мохнатого между ушами. Он забил хвостом по постели, поднимая пыль. Я улыбнулась и нежно добавила. «Беляшек, давай дружить, а?» Пес недоуменно на меня посмотрел и смешно поджал уши. Вот лучше бы мне руны понимания животных досталось, чем насекомых. Хотя с теми тоже неплохо. «Мне пора», — воскликнула я и живенько встала. Белый порывался пойти за мной, но я его остановила. «А ты здесь оставайся, отдыхай. Позже еще приду», — и шепотом добавила. «И Коре скажу зелье против блох сварить». Беляш опять поджал уши, но спорить не стал. А я на этот раз поспешила в подвал выполнять следующий пункт плана. Прав был Вардер. К заключенным вела только одна дверь. И когда я только подошла к ней, меня окликнул страж. Святое дитя, а вам туда нельзя!» Выдохнула, обернулась и улыбнулась магу. «Ты, Кидор, молодец. Свою работу выполняешь ответственно. Я так мужу и передам. Но разве ты не слышишь?» Страж напрягся, прислушался. Я тоже сделала вид, что прислушалась. «Заперто там, госпожа. А ключ милорд мне оставил. Но я вам его не дам. Велено никого не пускать». «Ну что тут скажешь?» «Молодец. Очень хорошо. Очень». Я выдохнула и серьезней добавила. «Но там точно что-то гремит. Ты сам зайди и проверь. А вдруг пленные выбрались? Ох, и не понравится это Вардеру». Кидор побледнел, сжал рукоять меча и потопал ко мне. «Вот и замечательно». «Что там?» — настороженно спросил он и шепотом добавил. «Если маги освободились, я их не сдержу. Они меня одним махом на тот свет отправят». «Нет, что ты, Осиль тебя убережет», — заверила я. Врала, конечно, но без этого никак. «Ты только глянь одним глазком, и все. А я вход посторожу». И как по сигналу в подвале действительно загремело. Я-то знала, что это гигантская сороконожка. Но Кидор и не подозревал, потому довольно смело пошел на звук. Внизу он пробудет часа три, не меньше. Таков был договор с моей подвальной помощницей. Она его в углу придержит и за пленными приглядит, а я ей горку блох. Тем временем ворота будут под моим присмотром. Дернув за рычаг, я открыла их нараспашку и присмотрелась. На земле, выстроившись, ждали муравьи. «Это она!» — запищали они в один голос. «Повелительница кристаллов!» И тут один как заорет на всех. «Тишина в строю!» Писклявые голоса в моей голове вмиг стихли, а я, наконец, смогла сосчитать муравьев. «Ровно 20. Хорошо. Итак, приступим. Как насчет сделки?» «О, сделка! Сделка с великаном!» — вновь загласили муравьи. «Но кладку кузнечиков сдавать не будем!» «Разговорчики!» — вновь заорал главный, и все вмиг стихли. «Меня зовут Алира, и да, я повелительница кристаллов. Знаю, как они вам нравятся, особенно радужные». Я достала из нагрудного кармана крохотный осколок и подставила его под лучи солнца. «О-о-о!» — в один голос воскликнули муравьи. «Кристалл! Подарим его матке! Матка будет в восторге!» «Он ваш!» — заверила я и спрятала кристалл обратно. «Но сначала окажите мне услугу. Принесите до полудня из ближайшего леса, что за полем, 20 бревен». Муравьи подозрительно притихли. Сначала повернулись посмотреть, где лес, потом переглянулись между собой и уставились на меня. «Это невозможно!» — возмущенно воскликнул главный. Я махнула рукой и увеличила муравья до своего размера. «О-о-о!» — восхитились остальные. Их тоже увеличила. «Все возможно, когда очень хочется», — философски подметила я. «Если пчел увидите, передавайте, что у меня есть первоклассные средства от медведей. Меняю на мед». Главный муравей деловито кивнул и скомандовал. «Строй! За мной! Шагом марш!» Облегченно выдохнув, я вернулась во внутренний дворик и наткнулась на десятки пораженных магов. «А вы всех собрать велели?» — напомнила Мира. «Ну, конечно, для них у меня тоже задание имелось. Сарай и восточную башню освободить полностью, весь хлам сжечь или закопать за пределами форта. Подготовить 3 больших помещения», — начала загибать пальцы. «Склад для хранения бревен, рабочий цех и хранилище готовых товаров. Место для бревен освободить в первую очередь. Мира, бери 10 магов, нужно сбить 10 бочек». «Для чего, святое дитя?» Вот не люблю я лишних вопросов, но народ явно жаждал подробностей. «Для меда. Вы жизнь форта налаживать собираетесь или как?» В ответ раздался восторженный гул. «Отлично. Тогда до обеда налаживаем жизнь форта, потом, собственно, обед, а после Вардер приедет, так что можно будет дальше бездельничать». Раздав указания, разогнала магов и заметила на старой лавке возле колодца Икору. Уже подумала ее отчитать и тоже прогнать работать, но больно уж несчастной выглядела ведьма. Подошла поближе, присмотрелась. «Ты что, плачешь?» — не поверила я. Икора шмыгнула носом, стерла слезу и призналась. «Нет, ты что, я же ведьма». Правда, после этого она прямо-таки очевидно разрыдалась. «Ну-ну, ты чего?» — посочувствовала я и присела рядом на лавку, рискующую развалиться от веса двоих. «Стиральное зелье не удалось». Ведьма покачала головой и утерла слезы. «Удалось все. Только что в прачечную отнесла. Тильда все хвалила и хвалила. Говорит, у меня аромат горной свежести. Каждый раз все лучше получается». И ведьма снова горестно заревела. Я бы с радостью ее пожалела, вот только совсем не понимала, за что. «Это же хорошо, Икора». Она вмиг забыла о печали и зашипела на меня, как гремучая змея. «Ты посмотри, в кого я превратилась!» Я даже отпрянула. На случай, а если она ядом брызгать начнет? «Я ведьма, ведьма я! Меня уважать перестанут! Ты мне всю репутацию загубишь своими бытовыми зельями!» Икора снова впала в грусть. Всхлипнула, утерла слезы и жалостно проскулила. «Любая уважающая себя ведьма должна хотя бы раз в жизни приготовить любовный приворот. Ну или зелье тотального несчастья сварить. У них рецепты похожи. Только от невезучего бородавки сразу выскакивают, а от любовного глаза краснеют. А я, эх!» Столько печали затаилось в этом юном создании, что смотреть без душевных терзаний было невозможно. Я быстренько осмотрела дворик, прикинула, что все под контролем. Страж в подвале, маги пределе, насекомые в пути, а у меня свободная минутка образовалась. Почему бы не сотворить добро ближнему? «Слушай, Икора, Любовный приворот на территории форта я тебе точно не дам варить, но вот зелье невезения меня заинтриговало. Его же на пленных можно применить, да?» «Да», — робко произнесла она и с надеждой посмотрела на меня огромными зелеными глазищами. «И что там тебе не хватает для полного счастья?» «Так цветка любви же и не хватает. А его найти просто нереально». На что я загадочно усмехнулась. «Все возможно, когда очень хочется». Вардер. Никогда не понимала любви его величества Катли. Для меня ясно как день, что он подлец и предатель, пусть даже и в родстве с главой государства. Именно по этой причине Асфальт зашел слишком далеко. Думает, что неприкосновенен, что его слово весомее других, что ему, не мне, поверит король. Пусть. Может и так. Но я начинаю думать, что Алира права, и я действительно выполняю ту роль, которую король не поручил бы никому другому. Ведь те надзиратели, которых он посылал до меня, не добились успехов. Только видели кристаллы, сразу пытались их продать. И чаще всего покупателями оказывались шпионы драконов. Такое чувство, будто его величество сплошь окружен лишь предателями. И все, от его ближайших родственников до слуг, шпионы. Я рос в глуши, подальше от столицы, двора и интриг. А когда вступил в наследство и поселился в родовом поместье, он и года мне не дал насладиться роскошной жизнью. Слова Атли хватило, чтобы я попал в немилость его величества. Он отправил меня сюда одного. Лишь Квока дал в слуги. А тот оказался предателем. Король велел нанять работников среди местных, но у тех при слове «кристалл» капала слюна и блестели глаза. Я понял, что с такими не наполню ни одного хранилища. А торчать в этой горе вечность мне не хотелось. Первый год было трудно. Я работал в одиночку, из глупости, из вредности, из принципов тоже. Потом пришел первый бродяга, попросился на ночлег. И стоило его впустить, форт стал сигнальным факелом для заблудших душ. Они шли ко мне десятками. И ни один ни разу не обворовал, не предал. Даже несмотря на то, что терять этим магам нечего. Кроме, пожалуй, дома, в котором они нуждались. В конечном итоге я справился. Все хранилища переполнены. Даже те, которые успел подорвать Квок. Мы приведем в порядок до приезда его величества. Я улыбнулся своим мыслям и подбадривающе погладил дрона по шее. «Совсем скоро мы прилетим домой». Эта вылазка была плодотворной. Дракон поймал несколько рыбин, а я купил все необходимое в городе и отправил королю зашифрованное послание от имени трактирщика. Теперь мне оставалось только надеяться на мудрость и здравомыслие его величества. За верную службу я жду главной награды — право вернуться домой. «А это ли главное?» — мелькнула мысль. Но от нее меня отвлекло движение внизу. Свистнув дрону, я направил его вниз и присмотрелся. «Дракон уж в Алира!» «Неугомонная. Одно из двух. Либо я ее все же придушу, либо...» «Нет, ну не стану же я ей во всем потакать». Дракон издал рев ужаса и поднялся повыше. Я его понимал, сам опасался строя огромных муравьев, выкосивших приличный участок леса. «Мы доберемся в форт раньше», — заверил я. А вот потом мне очень нужно сдержать свою магию. Алире она не навредит, знаю. Но устоит ли форт? К слову о нем. Какого? Это что, паутина? Дрон издал очередной рев и приземлился на поляне около центральных ворот. То, что они были нараспашку, меня не так волновало, как открывшийся вид. Ворота, каменные стены форта и весь внутренний дворик были увешаны паутиной. Огромными коконами шелкопрядов, такими же по размеру ульями и кладками яиц сомнительного происхождения. И между всем этим добром хаотично раскиданы бревна разной величины. А в эпицентре хаоса она. Причина моей ранней седины и чувствую скорого облысения. Дитя богини, чтоб ее. Беззаботно порхала от одного гигантского насекомого к другому, деловито раздавая указания. Так увлеклась беседой с термитом, что меня и не заметила. «Слушай, да у тебя талант!» — воскликнула Алира. «Узор для изголовья кровати — просто чудо!» «Чудо то, что этот термит размером чуть меньше дрона вообще поместился внутри форта!» Меня волновал один вопрос. Не сожрал ли он магов? Потому что кроме моей жены и настырной ведьмы никого больше я не увидел. И Кору, казалось, вообще не заботило происходящее. Я впервые слышал, чтобы она напевала веселую мелодию, помешивая в казанке дурно пахнущее варево. Да они совсем обнаглели. Алира! Глава 15. Алира. Вот Вардер обрадуется, когда это чудо увидит. Нет, ну безразличным точно не останется. И кто бы знал, что у термитов так развито чувство прекрасного. Я очень четко себе представила наше новое красивое ложе с витиеватым узором у изголовья. Позже можно заполнить бороздочки кристаллом, и вот тогда точно чудно будет. Вард упадет в вас... Алира! Как гром средь ясного неба, честное слово. Я даже за сердце схватилась, а Айкора выронила черпак, которым помешивала зелье для пчел. Он там, бедный, и потонул, только пузырьки показались. «Какого дракона здесь происходит?» — вновь прогремело на весь форт. «Нет, не показалось». Резко обернувшись, узрела любимого дикаря. Он в завесах паутины, оказывается, прятался и за нами подсматривал. «Ты зачем так рано вернулся?» — с недовольным прищуром спросила я. «Весь сюрприз хотел испортить, да? Что ж, у тебя получилось». Даже обидно стало. Я ведь хотела беспорядок до его приезда убрать, но кто же знал, что у муравьев так много друзей? «Хм», — робко подала голос Икора и кивнула в сторону столовой. «А ведь уже обед. Вардер к обеду обещал вернуться». Выходит, не права-таки я. Зыркнула на мужа, виновато улыбнулась и очень попыталась исправиться. «Сюрприз!» — радостно воскликнула и незаметно махнула рукой, уменьшив термита до его природного размера. Он, правда, негодовал, что ему, художнику, нужно закончить работу, но, по правде говоря, по сравнению с гневом мужа, недовольство термита не казалось бедой, а горящие глаза Вардера — вот это да. «Ты сошла с ума!» — вдруг заявил он таким тоном, что только действительно сумасшедший стал бы оспаривать. А я такой не была, потому промолчала. «Как ты могла поставить под угрозу безопасность всего форта? Хранилищ, от которых зависит наша судьба и свою собственную жизнь». На последнем он повысил голос. Что самое обидное, даже Икора решила за меня вступиться. «Вардер, ты только посмотри, сколько всего полезного мы сегодня произвели для фор...» «Молчать!» — рявкнул он на ведьму. Та от неожиданности отскочила и едва не перевернула котелок. Вовремя его придержала, но обожглась и зашипела от боли. «Хорошо, что у нас так много паутины. Ее же не только в качестве сверхпрочной веревки и рыболовных сетей можно использовать, а еще как лечебный бинт». Икора об этом мне сама сказала, потому быстро удалилась, прихватив с собой ножик, чтобы отрезать кусочек. И Вардеру в спину скорчила рожицу. Как я ее понимала. «Слушай, ну чего ты нервничаешь?» — попыталась успокоить мужа. «У меня все под контролем». «Под контролем?» — прошипел он и ткнул пальцем в один из ульев. Оказалось, что пчел страх, когда стали эти медведи. Полосатые едва услышали, как у местной ведьмы зелье вредительское имеется. Сразу согласились наполнить 6 бочек меда. Естественно, дела пошли быстрее, когда я их увеличила. «Я могу себе представить, какого размера жало у такой пчелы». Вардер указал на свой меч и пытливо на меня уставился. Даже стыдно почему-то стало, и я потупила взгляд. «Больше». «А паук?» — требовательно спросил муж и осмотрелся. «Как он форт не развалил?» «Он на крышу колодца вылез», — призналась я. «За одну дыру в ней залатал. И вообще очень даже приятный тип оказался. Не асоциальный». «Боги, Алира!» — обреченно простонал Вардер, закрыл глаза рукой и сел. Сел и не заметил, что лавка новая, термит выгрыз. И даже столик из огрызков получился. А на нем деревянный поднос с узором и 3 стакана с порчевым зельем Икоры. Для пленных остывает. «Ты впустила в форт малоумных гигантов. Кто знает, что бы взбрело им в головы». «Но я разговариваю с ними», — заверила я. «Понимаю каждое слово и знаю, как договориться. Теперь у нас предостаточно дерева для мебели. Посмотри на эту паутину. Прочнее лебедки в твоей шахте». Я закружила возле Вардера, пытаясь показать ему все сегодняшние дары. И хотя он наблюдал за мной с явным неодобрением, казалось, буянить больше не будет. Икора тоже это поняла, потому начала медленно подкрадываться к своему зелью. «А вот это, милый мой, настоящий шелк!» Я любовно погладила мягкий кокон, оставленный бабочкой шелкопрядом. Эти прекрасные создания вообще ничего взамен не просили, только пожаловались, что с потомством у них туго. Ну, а мне же не составило труда быстренько вырастить пару яиц. Ну, пару десятков. Может, сотен. Не суть. Шелковую фабрику рядом с мебельной наладим. «Самое главное, что?» — спросила я. «Мне же платье теперь покупать не нужно. Мне Тильда, наша прачка, пошьет все 7 штук, а Икора красители сварит. И все разных цветов». Вардер точно не мог не оценить. Я все ждала хоть полуулыбку, хоть капельку радости в глазах. Но он смотрел на меня драконом, молча и тяжело сопя. «И где все?» — спросил он. «Улетели, уползли уже». «Маги», — уточнил муж. «А, так обед. Мед дегустируют». «А страж?» «Он вообще умничка», — заверила я. «И даже попытался меня остановить». Вардеру этого оказалось мало, и он послал мне взгляд из-под лобья. Пришлось признаться. Ну, я попросила свою подвальную помощницу его развлечь на время. «Паучиха?» — грозно предположил Вард. «Нет, ну что у меня, фантазии нет. Сороконожка». Губы Вардера наконец расплылись в улыбке, правда слегка нервной, а если присмотреться, так вообще зловещей. Но я все же улыбнулась в ответ по-своему, божественно. И в этот момент Икора как раз собралась тащить со столика под нос. Но Вардер резко схватил ее за запястье и так посмотрел. «Это лимонад», — тут же соврала ведьма. А я по взгляду мужа поняла, что иногда лучше спасительная ложь, чем горькая правда. «Да-да», — поддержала я. «Для пленных. Мира добрая душа передала. А то как они там, бедные, третий день без еды да воды». И мы с Икорой обе притихли, потупив взгляды. Я не смотрела, но тяжелый взгляд мужа ощущала очень явственно. «Помоги, Осиль. Кажется, он зол. Непонятно только почему». «Значит, лимонад?» — зловеще произнес он и резво схватил стакан. И надо же было именно в этот момент приползти муравьям. «Хозяюшка, последнюю партию бревен принесли. Куда складывать?» Ну, это, конечно, только я услышала, потому и отвлеклась. «Вардер, нет!» — заорала Икора. И когда я вновь посмотрела на Варда, было слишком поздно. Он уже залил в себя лимонад, а после еще и перевернутым стаканом грохнул о столик. «О, нет!» — простонали мы с ведьмой одновременно. Только Икора громче и отчаяннее. Я-то знала, что со мной Вардеру тотальное невезение не грозит, если только волдырями весь покроется. Но, если честно, может, ему для разнообразия и полезно, чтоб вредным таким не был. «Там оставьте». Раздраженно бросила муравьям, а сама подошла поближе к мужу, с опаской наблюдая за его лицом. «А волдыри как скоро появятся?» — уточнила у ведьмы. «От лимонада?» — с прищуром спросил Вардер. Икора поджала губы, изображая немую рыбину, и глаза округлила, тоже как у рыбы. Она явно что-то пыталась мне сказать, но никак не могла решиться. «Смелей!» — подбодрила я и зыркнула на Вардера. «Ни единого прыщика. И вообще, красивый он у меня». Икора вся напряглась, покраснела, кулачки сжала. А потом как выпалит. «И я, кажется, таки любовный приворот сварила». И тут муравьи... Им, конечно, нет никакого интереса до наших дел. Совсем не вовремя. «Дело сделано. Готова получить плату». Я снова зыркнула на мужа. Вардер по-хозяйски расселся на лавке и с явным весельем посмотрел на Икору. Потом на меня, потом снова на Икору. «Так, стоп». «Что ты сварила?» — вкрадчиво спросила я, сделав к ведьме шажок. «Ну, прости», — пискнула она и отступила. «Я вообще-то не уверена. Но, понимаешь, мысли ведьмы, они же такие, неуправляемые. Мне же любовного приворота хотелось, страх как. Намного сильнее, чем какого-то порчивого зелья. Этих порчивых я еще 1000 штук за жизнь сварю, а любовный он же... Кого мне тут в себя влюблять-то, а? Вардер уже занят, остальные маги неприглядные. И давно бы уже в меня сами влюбились, если бы хотели. А тут свежее мясцо. Военные, мечта любой девушки. Ты их трицепсы видела? Мне бы хоть одного такого в личное пользование на пару часиков. Я же тогда самой счастливой ведьмой в Альторе буду». Пламенную речь Икоры прервал ненавязчивый смешок Вардера, а потом и ехидный комментарий. «Но зелье все же я выпил». Нет, ну нормально. Такое ощущение, что его сей факт вообще ничуть не огорчал. Вардер все переводил свой насмешливый взгляд с меня на ведьму и в конце концов прикрыл рот кулаком, будто собирался заржать. И Кора на его заявление только невинно улыбнулась и развела руками. Это, пожалуй, и стало последней каплей. «То есть все?» — с вызовом прикрикнула я. «Все нормально, да? Ничего страшного? Мой муж под действием любовного приворота и влюблен вовсе не в меня, а вы просто хозяюшка». Жестом показала этим двоим подождать минутку и обернулась к муравьям. Быстренько поблагодарила, уменьшила и вручила радужный кристалл. Все же договор есть договор. Развернулась обратно, послала ведьме божественно-убийственный взгляд, мужу еще хуже, и продолжила. «А вы просто руками разводите да хихикаете?» «Погоди-ка», — с явным издевательством протянул Вардер. «А разве у тебя не все под контролем? Насекомые, руны, весь форт, пленники и даже ведьма с ее бредовыми идеями. Ты ведь дочь богини, всесильная». В ответ на мой злющий, как у самого голодного дракона, взгляд, он послал свой, насмешливый. «Ну все», — пригрозила я. И действительно, я была на пределе. Пожалуй, все же слишком много на себя взяла. Недостаточно одного лишь желания преобразить жизнь, сделать ее ярче и комфортнее. Хорошо бы еще иметь поддержку близкого, а ее нет. Где моя поддержка в стремлении наладить быт? Я все взвалила на свои хрупкие плечи, за что и поплатилась. От одной мысли, что Вардер возжелает другую, меня бросило в жар. А еще в районе сердца что-то больно кольнуло. И эти руны опять. Руны? Ноги стали словно ватными, и я пошатнулась. Вард вмиг перестал улыбаться и резко встал с лавки, не дав мне упасть. Но даже его объятия не улучшили моего состояния. Руку обожгло резкой болью, перед глазами появилась белая пелена, и сознание начало медленно уплывать куда-то за грани реальности. «Алира!» Я слышала голос Вардера и суету Икоры, но не могла ответить. Из последних сил сдерживала крик боли, но так и не удержала. «Какого дракона? Что ты с ней сделала?» «Это не я, клянусь, Асиль. Ты же не веришь в нее, ведьма!» «Но все равно это не я». Их спор становился все тише и тише, пока вовсе не затих. Меня поглотила божественная сила и унесла высоко к небесам. Касиль. Когда я распахнула глаза и поморщилась от яркого света, то уже точно знала, куда попала. По крайней мере, я собиралась с мыслями и была готова к встрече с ползучей тварью. Но моей руки коснулось что-то мягкое и пушистое. И это же что-то противно мяукнуло. Подняв голову, увидела черную кошку с такими же черными, как сама бездна, глазами. «Рада тебя видеть, Алира», — прозвучал божественный голос в моей голове. «Почему ты всегда в разных личинах?» — спросила я первым делом. Почему-то именно это меня волновало больше всего. Других мыслей не было. Я ощущала какую-то тревогу в сердце, но вспомнить не могла. Сознание как будто погрязло в необозримом тумане. «В тебе моя частичка, но все же ты недостаточно сильна, чтобы устоять перед моим божественным сиянием», — произнесла матушка. «Оно поглотит тебя, милая». «Но почему кошка? А в прошлый раз змеюкой была». «Сегодня у меня игривое настроение», — поведала богиня, и черная кошка у моих бедер легла на спину, подставив мягкое брюшко. Пришлось чесать. «Я знаю, что ты хочешь сказать мне что-то важное, предупредить», — начала я осторожно. И с этими словами чувство тревоги усилилось. Конечно, я первым делом подумала о Вардере, только он и занимал все мои мысли. «Что-то с мужем? Я не могу вспомнить». «О, Алира», — протянула Асиль с ноткой грусти. Она перевернулась, влезла мне на колени и уставилась на меня своими бездонными глазами. Смотреть было страшно, но оторвать взгляд я не могла при всем желании. Вардер всегда был способным и умным мальчиком, из которого вырос бесстрашный и непоколебимый воин. «Это ведь хорошо?» — прозвучало как вопрос, хотя я и сама знала, что хорошо. «Как сказать, милая? Видишь ли, я давно запланировала для него важную миссию. Пожалуй, слишком многое на него взвалило. Я послала ему тебя в помощь, но вижу, что он от столь щедрого подарка отказывается. Каждый раз, когда он думает воспользоваться твоими дарами, ощущает себя слабым. Одно дело, когда он усложняет себе жизнь, и совсем другое, когда он отталкивает тебя и свои чувства к тебе. Он борется с ними, не впускает в свое сердце любовь. Я фыркнула. «Еще бы!» Кошка недовольно прищурила глазища. «Ты уверена, что понимаешь его мотива?» спросила она. «Асиль, ты ведь всю жизнь у него отбирала все самое ценное. Ты сама сказала. Конечно, он боится привязываться ко мне. Он даже детей от меня не хочет, потому что думает, что либо я сама его предам и сбегу, либо меня украдут. Я видела ту тоску в его глазах и знаю, какую боль ему это принесет. Конечно, нехорошо угрожать божественным силам, но у меня все же в голове разгуливал туман, так что... Если ты так с ним поступишь, то я больше никогда не стану с тобой разговаривать. Вот». Я с вызовом и одновременно со страхом посмотрела богине в глаза. Она вдруг взяла и замурчала. Сильно так меня всю саму от вибрации трясти начало, но приятно. Я выдохнула и немного успокоилась. «Прости, матушка, за грубые слова». «Ты моя дочь», — с неприкрытой гордостью заявила она. «И защищаешь свое с достоинством. Запомни одно, Алира. Я не против тебя, я за тебя. Всегда». Лишь когда я робко кивнула, она прекратила меня гипнотизировать и улеглась калачиком на моих коленях, продолжая мурчать и излучать приятное тепло. «Значит, ты не разлучишь нас с Вардером?» «О, нет», — прозвучал уверенный ответ. Прямо от сердца отлегло. Правда, я надеялась, что матушка скажет что-то еще, какое-то напутствующее слово или поручение, но она лишь мурчала и, кажется, вообще удумала спать прямо на мне. Вокруг нас в белесом пространстве появились едва уловимые расплывчатые образы. Я узнала Святую Гору и поляну возле нее. А потом увидела маленькую девочку, бегающую с воздушным змеем по склону горы. И невольно улыбнулась. Это я. Мои самые любимые детские воспоминания. Того змея я соорудила из платья верховного жреца. Он меня за это на двухнедельный суровый пост посадил. А ведь мне было всего 7. А потом всплыл новый образ, где я, хихикая, рвала синие ягоды, чтобы сделать краситель для бороды самого противного жреца. Моменты из прошлого сменялись один за другим, и я подумала, что Асиль таким образом пытается меня пристыдить. Правда, стыдно мне ничуть не было. «Никогда не забывай, кто ты», — прошептал голос в моем сознании. «В любой ситуации будь верна себе, моя девочка». «Никто не вправе сломить или переделать тебя, потому что в тебе самая светлая душа из всех, которые я создавала. Ты — мое любимое творение». Никогда я не слышала слов приятнее. Теперь и представить трудно, что могло бы затмить их. Знать, что ты любимая дочь своей матери — это лучший подарок. «Спасибо», — с благодарностью произнесла я и погладила кошку. «Я ведь никогда раньше не задумывалась, что и Асиль может скучать и тосковать. И даже ей, всесильной богине, иногда хочется немного ласки и добрых слов. Кому не хочется?» Кажется, мои мысли прояснились, потому что в один момент их стало слишком много. Но из всего их хаоса всплыл один важный вопрос. «Ты сказала, что у Вардера миссия. Какая?» «Хм, разве я не говорила?» Кошка прямо на моих глазах начала испаряться. Образы прошлого исчезли. А божественный свет заслепил глаза настолько, что пришлось их зажмурить. Лишь голос матушки все еще звучал. «Вардер должен убить короля драконов. Только так в вашем мире наступит мир». «Алира!» «Но без тебя он не справится». «Алира, очнись! Ты дашь ему то, чего не хватает». «Боги, посмотри на меня!» Голоса перемешались, но в какой-то момент остался только один, любимый. Тело теперь ощущалось иначе, тяжелее. И казалось, будто меня держали на руках. Запахи, ощущения — все было другим. Так я поняла, что вернулась. Глаза удалось открыть с третьей попытки. Все тело страшно ломило, а руку, где расположились руны, очень жгло. Если у меня открылся новый дар, то он должен быть действительно сильным, иначе отчего так мучительно больно? «Кажется, она пришла в себя», — раздался над ухом голос Икора. Но первым делом я увидела озабоченное лицо Вардера, увидела и все вспомнила. «Ты зелье выпил», — обвинительно произнесла я, а он облегченно выдохнул, будто ничего страшного не произошло. Я решила быстро оценить обстановку и повернулась, чтобы посмотреть на Икору. Но мое внимание привлек открывшийся вид. Я даже проморгалась для достоверности. Собственным глазам поверить не могла. Стены форта покрылись зеленым мхом. И не простым, а цветущим. С самыми удивительными и разнообразными цветами. Я так и открыла рот, пораженно изучая эту красоту. Как будто кто-то накрыл весь форт зеленым ковром. И все растения вились, росли и цвели, заполняя щели в стенах. «Это все я?» — уточнила на всякий случай. Вардер опять выдохнул, на этот раз горестно. «Ты, святую ж мать!» — пробормотала Икора, с восторгом наблюдая за этим чудом. «Прости, что?» — спросила я. «Говорю, слава Асиль. Это правда ты? Если правда, то это же... Это же... Ух, мы же теперь голодать никогда не будем. И зелья. Море зелий на любой вкус и цвет. А ты можешь любые цветы создать. А деревья? Грушу сделаешь? 100 лет грушу не ела». Икора всплеснула ладонями и даже подпрыгнула. «Если бы кто мне сказал, что ведьма будет так себя вести, я бы покрутила пальцем у виска». Медленно перевела взгляд на Вардера и прищурилась. Меня сейчас только одно волновало. «Как ты себя чувствуешь?» «Беспомощно», — буркнул он. «А ведь это у меня сил почти не осталось, и я по-прежнему находилась у Вардера на руках. Удобно, кстати». «А если конкретней?» — пристала я. «Жар в груди, необычные ощущения, желание поцеловать не меня». «Грушка!» Икора явно не в себе, но меня и не отвлечь. Я пристально посмотрела на мужа, он на меня несчастно, потом вопросительно. Затем его брови сошлись на переносице, и он метнул взгляд на столик с лимонадом. Столик, к слову, тоже весь зеленушкой покрылся. «Да не пил я его», — вдруг заявил муж. «Ты за кого меня принимаешь?» Икора охнула, подняла деревянный стакан, а оттуда выпал брусок замороженного зелья. «А-а-а!» — протянула ведьма. «Так ты только сделал вид, что выпил? И зачем?» — спрашивается. Вместо Варды ответила я. «Как зачем? Чтобы меня до драконьего бешенства довести. Это ему в радость». Я брыкнулась, чтобы он меня поставил на ноги. Но кое-кто намеков вообще не понимает. «Отпусти меня!» — грозно приказала. «Угу, уже». И совсем не отпустил. Так мы и продолжили друг друга пилить взглядом. «Слушайте, я сегодня грушу дождусь», — раздраженно спросила Икора. «Вот это на нее похоже». Я не менее раздраженно махнула рукой, и земля под нами задрожала. А все почему? В том месте, куда я махнула, прямо из каменной кладки внутреннего дворика, начало расти дерево, очень стремительно и шумно. «Прекрати это!» — заорал Вардер. Я только сейчас глянула на руку и пораженно округлила глаза. «Верховная руна! Авьер! Повеление растениями! Дар очень сложный, многогранный. Нужно годами изучать все возможности. А я...» Только что за минуту вырастило дерево. Присмотрелась, грушевая, с плодами. «А чешуеть?» «А лира?» — с укором рыкнул Вардер. «Нет, ну ты посмотри!» Я ткнула ему под нос руку, где светились сразу две руны. Первая и четвертая. Икоры уже рядом не было, так что можно было говорить, не таясь. «Азет взаимодействует со всеми рунами и усиливает их. Это подарок Асиль, не иначе. Ты хоть понимаешь, сколь могущественный это дар?» «Я понимаю, Алира», — твердо заявил муж. «Но дерево здесь неуместно. Сама посмотри». У дерева уже собрались едва ли не все жители форта, благословляя Асиль и нас с Вардером, набитыми грушами ртами. «Ну, прекрасно же!» «Ствол почти перекрыл вход в подземелье», — заворчал Вард. «И еще меня интересует, куда вросли корни. Особенно если учесть, что под нами камера». Вард весь напрягся, а потом аккуратно посадил меня на лавку и стремительно направился к двери в подвал. А я, конечно, за ним, хоть ноги и слушались с трудом. Без меня он с сороконожкой так легко не справится. «Вардер!» — позвала я. «Погоди!» Он с трудом протиснулся в проход и исчез в темноте подвала. Мне же так сразу пройти не дали. Если от мужа по обыкновению отступали подальше, то ко мне народ тянулся, во всех смыслах. И поняла я, что пока каждый не поблагодарит меня лично, в подземелье не попаду. «Пожалуйста, пожалуйста, да, да, я такая. Слава мне, да, спасибо. Яблочная? Запросто. Денежная? Нет, ну вы совсем уже обнаглели. а потом кто-то как заорет. «Пожар! Форт горит!» Все дружно ахнули и повернулись туда, куда указал орущий. Действительно, главные ворота форта ни с того ни с чего воспламенились. Я, как и все, оторопело смотрела на это недоумение, пока кто-то еще не крикнул. «Тушить! Быстро! Несите воду из колодца!» Все мигом засуетились, а пока маги бегали по двору, пытаясь придумать, что предпринять. Сейчас у меня были активны целых 3 руны. Но ни одна не могла остановить быстро распространявшийся пожар. И, как назло, совсем рядом на стене форта висел кокон шелкопряда. Он загорелся быстрее, чем я успела охнуть, и как будто мало нам было проблем. «Пленные! Пленные сбежали!» — заорал выплывший из подвала страж. Ни сороконожки, ни вардера рядом с ним не было. Сам он, явно раненый, едва стоял на ногах, а как только меня увидел, так и вовсе расслабился и упал на ствол груши. «Груша, чтоб ее!» Если Вард прав, то корни разрушили внешние стены подвала, и маги сбежали. Они слабы, ведь мы их 3 дня на голодном пайке держали, но как поджог устроить, точно могли сообразить. Отличный отвлекающий маневр, чтобы сбежать. «Вардер!» — позвала, что было сил, а потом подошла к стражу и хорошенько его встряхнула. «Где Вардер?» «Они его, того!» — промямлил маг. «Я тебе устрою того!» пригрозила я, отказываясь верить в подобную чушь. Разрываясь между поисками мужа и спасением форта, я все же выбрала второе. Вард и без меня с наемниками справится, а вот сгореть своим трудам я позволить точно не могла. В данной ситуации помочь могло только одно. Встав на колени, я подняла голову к небу и стала молиться о Силь. Если на то ее воля, она спасет нас и пошлет дождь, а если нет, тогда план «Б». Я почти закончила молитву, как на мое лицо легла чья-то ладонь, грубая и жесткая. Нападающий не просто перекрыл мне кислород, но и стиснул с такой силой, что я не могла пошевелиться. Лица не видела, но точно знала, что это враг. Скорее всего, один из сбежавших пленных. Краем глаза заметила, как остальные вояки горящими факелами отгоняли мага в другой конец дворика. Среди всех я поймала полный ужаса и мольбы взгляд ведьмы. Она схватила со столика стакан и плеснула содержимое магу в лицо, но тот лишь сильнее разозлился. Грубо отшвырнув икору, он поджег столик с новенькой лавкой и что-то заорал. Я уже не слышала, ведь меня куда-то потащили. Все мои попытки лягнуть противника не увенчались успехом, но зато, когда меня протащили сквозь горящие ворота форта, я, наконец, увидела Вардера. Он как раз взбирался по склону к поляне перед входом. Видимо, проследил за магами через открывшийся проход. Правда, судя по его потрепанному виду, он уже пытался их остановить. Ну, или сороконожка ему на пути попалась. Я ж ей четкие указания дала. Никого не выпускать и никого не впускать. «Алира!» Я промычала в ответ, и мой похититель стиснул меня сильнее. Все теперь перестало иметь значение. Воздуха катастрофически не хватало. Подступила губительная тьма. Я не могла ни позвать на помощь, ни пошевелить руками. А когда наемник меня развернул, и Вардера больше не видела. Последнее, что запомнила — свист, рев дракона и шорох крыльев. «Помоги, Асиль».